Война. Страстная суббота. В номере гостиницы есть балкон, выходящий на море. В этот утренний час подернутая дымкой бледного света, словно на пленке кинопроектора. Еще рано. Она не собирается сразу бросаться на поиски вилли на Виа Сан-Спиридионе. Ей хочется подняться к старой границе, за домом, на карсте, туда, где стояла заброшенная казарма. В детстве мы пролезали туда через дырку в заборе, чтобы побродить среди зданий казарм и учебных плацев в духе Восточного блока. Город нашего детства был реликтом, окруженным ржавыми плетеными сетками, которые легко продырявить садовыми ножницами. Охраняемый патрулями таможенников, город всегда на мушке пистолетов Беретты и автоматов Калашникова. Там царила атмосфера близкой опасности. Она будоражила души и привлекала беспокойных, как магнит. «Поеду-ка посмотрю. Вдруг там лучше». В ночной рубашке и босиком на гостиничном балконе в стиле «Либерти» Альма ждет, когда солнце покажется над городом. Ноги и руки покрываются мурашками. Заря разливается с холма в море, и у нее сжимается сердце. Здесь у нее нет больше даже своей комнаты. Нет ничего стабильного и осязаемого. Даже машину, на которой она приехала, и то пришлось одолжить у друга. В столице ранним утром ее одолевают похожие мысли, когда она просыпается раньше того, кто спит с ней рядом, или когда завтракает на террасе чужого дома и молча смотрит на купола и римские развалины, сидя на безликих дизайнерских креслах. На западе Италии ее считают странной. Скрытность, окутывающая ее личную жизнь, рождает слухи. Со временем она поняла, что странной или чужой ее делает острота восприятия, ни с чем не соотносимая, потому как была возвращена вдалеке от главных дорог. Альма думает, что все рассуждения ее отца о свободном передвижении по миру были обманом, а может, в отличие от нее, он никогда не чувствовал себя чужаком в тех краях, куда приезжал. Смотреть на свой город с балкона роскошного отеля значит быть чужаком, если, конечно, ты не решился броситься вниз. Жить в другом месте. Огорчаться ни с того ни с сего из-за вещей, которые невозможно наверстать. И даже говорить о них вслух невозможно. Избегать возвращений и связей. «Когда ты уехала?» — спросил ее как-то раз один пожилой писатель. Был июньский день, праздник летнего солнцестояния. Их собралось немало в загородном доме. И он наблюдал, как все пьют вино «Деи и Кастелли», едят бобы, пекарины и солями, громко болтают. Время от времени он перебивал их болтовню песней своим красивым соловьиным голосом, а потом усаживался в бамбуковое кресло под навесом. «Когда ты уехала? В какие годы, я имею в виду?» Вопрос, заброшенный как лассо, когда она выходила из кухни с миской абрикосов в руках. Они не были лично знакомы. Он смотрел на нее снизу вверх, и она присела рядом. Ей не возбранялось молчать, сколько нужно. Альма знала, что он провел много месяцев в Сараеве. Во время осады все ездили в Сараево, потому как правильным было быть на этой стороне. Потом он сидел в тюрьме, но эти два факта не связаны между собой. Она попыталась ответить ему. «Это было... но нет». Дата для тех, кто разбирается в войне, кое-что значит, так что лучше промолчать. Проще бы рассказать о Вилле, но в тот период она решила, что Вилле для нее не существует. Она немного посидела рядом с писателем, надеясь, что тот превратится в ее духовника, совершит чудо. Но никто из них двоих не верил в такого рода освобождение, так что они просто пережидали. Он не стал настаивать. И когда Альма встала с миской абрикосов в руках, чтобы пойти к остальным, и посмотрела на него, если в этот момент он и увидел в ее глазах призраки прошлого, не подал виду. Только позже Альма узнала, что они родились в одном городе. Когда она еще жила там, в годы непосредственно перед войной, Альма стала избегать окрестностей церкви Святого Спиридона. Религиозность Вилли, зародившаяся как сорняк, сама протарившая себе дорогу, ее смущала. Она не знала, как это воспринимать. Альма так и не поняла, зачем он крестился. В те времена ей еще нет 20, и она многого не знает. К примеру, ей неизвестно, что несколько лет назад, когда синий поезд с останками маршала, а может, просто с грудой песка в гробу, пересекал югославские республики, и толпы людей выстраивались вдоль путей с красными от слез глазами, комкая в руках шапки. Пока синий поезд совершал свой последний путь из Любляны в столицу, чтобы принять дань уважения от главных государственных лиц почти в полном составе, отметить конец эпохи, и пионеры в белых рубашках с красными галстуками укладывали букетики асфоделии на рельсы, она даже не подозревала, что в этот самый момент сотни людей выстраиваются в очереди в церкви, чтобы креститься. Государственный атеизм отмирал вместе с Тито. Вера в светлое будущее уступала место спасению души. «Вообще, это неправда, что религия была запрещена», — однажды резко сказал ей Вилли. «Это вы так думаете здесь. А на самом деле все было по-другому. Моя бабушка водила меня в церковь. Там было темно, воняло, и был страшный священник с бородой». «Значит, ты верующий?» «Нет, бабушка меня туда таскала совсем маленьким. Но когда родители узнали, они это запретили. Так что все, никаких церквей. Но это решение родителей. А вовсе не то, что людей в церкви арестовывали, как вы думаете. Нет, ничего запрещенного. Югославия — свободная страна». Вилли крестится в обычное воскресенье среди позолоты и икон церкви святого Спиридона. Он надевает джинсы и шерстяной свитер с вязкой косами, купленный у челноков рядом с вокзалом. О крещении знает только Альмин отец, но он, само собой, где-то по ту сторону границы и не счёл эту новость достойной того, чтобы поделиться с семьей. Для него религиозные люди — это диковинка, которую стоит изучать с точки зрения антропологии, ведь жизнь завязана не на душе, а на фактах, телах, крови и хлороформе. Его жена в этом плане не сильно от него отличается. В городе душевнобольных про Бога вспоминают разве что те, кто пережил сеансы электрошока и привязывания. Теперь они ходят по городу, рассказывая о том, как Бог сотворил чудо. Так что никто из них на крестинах не присутствует. С тех пор, как Вилли поселился в доме на Карсте, он ни разу не пожаловался. И если плакал ночами от тоски по дому, то делал это так тихо, что никто не просыпался и не утешал его. Он никогда не упоминал ни своих родителей, ни прошлую жизнь. Даже на прогулках с Альминым отцом, где тот все больше сам рассказывал, как обстоят дела там. Пришелец, заброшенный во вражескую вселенную, поклявшийся не проронить ни слова, поскольку все то, что ему принадлежало, этот болезненный сгусток воспоминаний, все равно никто не поймет. Все считали, что он потихоньку осваивается. И никто и слова ему не говорил, когда он разбивал мечом вазы с петуниями или воровал мелочь из жестяной банки на комоде в прихожей. Но дело в том, что в реальности у Вилли нет друзей в городе, нет одноклассников, которые смеются его шуткам, нет никого, кто знает, какой он смышленый парень или восхищается им. Православный храм у канала с хоругвью и восковыми свечами, которые пылают перед русскими иконами, таит в себе нечто из мира им покинутого. Хотя его, как и всех югославских детей, приучали к мирскому и интернационализму. Под куполами святого Спиридона собираются мужчины и женщины, которые говорят на его языке, знают, как холодна бывает вода в Саве летом и как можно совсем забыть о времени днем на берегу Дуная, бросая крошки хлеба лебедям, пока баржи скользят в сторону Болгарии. Другу его родителей, тому, который однажды ночью на машине привез его сюда, накрыв на заднем сиденье одеялом с головой и пытаясь отвлечь цыганскими песнями и югославским роком, этому симпатичному и обаятельному мужчине, которого ему хотелось бы видеть своим отцом, тоже знакомы такие вещи, но на него нельзя положиться. Вилли понял это на вторую ночь, оказавшись в одиночестве в доме на Карсте, где никто не говорил на его языке. И вот однажды, ранним январским утром, ему 14 или 15 лет, Вилли садится в трамвай и доезжает до центра. Раньше, чем город оживает, и пьяцца Понте-Россо усеивают рыночные прилавки. Он шатается между церковью Святого Антония и мостом через канал, пока не приезжает священник, в черном и в меховой шапке. Он открывает ворота церкви. Тот узнает мальчика. У него взгляд зверя в неволе. Такой бывает у изгнанников. Священник кивает мальчику, приглашая проследовать за ним в церковь, протягивает руку, чтобы погладить его по голове. Но Вилли уже вне досягаемости. Он подошел к иконе на аналое. Долго на нее смотрит, прежде чем решается поцеловать. Аналой — высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы, книги и тому подобное во время богослужения. В церкви, как правило, несколько аналоев. Стоять посреди храма Вилли неловко, и он подходит к деревянным сиденьям с высокой спинкой, окружающим пространство перед иконостасом. Стоит такая тишина, что слышно, как потрескивает воск на фитилях зажженных свечей. Никто не заходит, нет даже нищенки у дверей. Свет, поднимающийся от лампад к потолку, согревает Вилли. Он закрывает глаза. Ноздри впитывают запах ладана, идущий в голову. Он вздыхает. Вот-вот свершится нечто важное, и нет никого, кто бы утром заставил его посмотреться в зеркало, проверить, что волосы аккуратно причесаны и воротничок рубашки не сбился. Вилли смотрит на свои кроссовки, выцветшие джинсы. Ведь никто не сказал ему, как одеться. Он позавтракал в одиночестве, пока весь дом спал, вымыл за собой чашку и смахнул крошки с уголка стола, чтобы не оставлять следов. Когда ему исполнилось 6 лет, его отобрали вместе с другими детьми, и они должны были торжественно встречать маршала Тита на острове. Он ночевал с родителями в гостинице на материке. Его мать накануне приготовила белую рубашку, красный пионерский галстук и синюю пилотку с красной звездой, повесив на спинку стула. Утром они с родителями позавтракали вместе, потом мать поцеловала его в лоб и заставила дыхнуть. Хотела убедиться, что он почистил зубы. Отец отвез его на машине до парома на остров, где Вилли присоединился к десяткам других детей, отобранных со всех республик. Не успевает Вилли это осознать, как его глаза полнятся слезами. Родители никогда не водили его в церковь. А бабушка, хоть и говорила, что маршал — убийца, даже не понижая голоса, сводила его в церковь только один раз, чтобы он там не рассказывал Альме. Приходит его крестный отец, предприниматель родом из Краины. Он занимается строительством и сколотил себе в городе скромное состояние. На нем ярко-синий костюм, белая рубашка и полосатый галстук. Это не совсем тот тип людей, которых Вилли видел в доме своих родителей в Белграде, но священник выбрал за него. С другой стороны, никто из прихожан церкви не похож на его знакомых, хоть они и говорят на одном языке. Крестного отца зовут Борис. Он подходит к Вилли широким шагом, пожимает ему руку, да так крепко, что мог бы и вывихнуть, вздумай мальчик вырываться. Борис говорит, чтобы он не беспокоился, его не утопят. Громко смеется, и смех отражается эхом в вышине под голубыми куполами. Потом церковь наполняется людьми, и священник выныривает из-за клироса, отделанного белым золотом. Всю церемонию Вилли пребывает в трансе, как будто вне своего тела, и может смотреть на всех с высоты, паря среди золота и подсвечников. Он видит камелавку священника в виде цилиндра с белым покрывалом, закрывающим уши, свечку из пчелиного воска, которую сжимает в руке Борис, обходя 3 раза вокруг алтаря и держа другую руку у него на плече. Воду, которую ему щедро льют на голову и шею, так что она мочит свитер и стекает ледяными ручейками под майку. Мира, которым смазывают глаза и губы. 3 прядки волос, которые ему состригают и бросают в купель. После службы женщины оживленно болтают, дети играют со свечками, мужчины обсуждают футбольный чемпионат и семейные дела. Вилли спешит к выходу. Снаружи ветер расчистил небо. Борис нагоняет его на пороге, зовет на обед к себе домой. Там будут все родственники, все будут петь и веселиться, есть пасту с орехами и сахаром. Вилли качает головой, смотрит в пол, благодарит и говорит, что ему пора, его ждут. «Хорошо», — говорит крестный, — «он все понимает. Но есть еще кое-что». И вытаскивает из кармана пиджака маленькую синюю коробочку, как из ювелирного магазина, и неловко сует ему в руку. Вилли этого не ожидал. Он открывает коробочку. Там золотая цепочка с образком святого Спиридона. Такая традиция, он в этом не очень разбирается. Вилли благодарит, оба так смущаются, что его спешка — облегчение для обоих. Вилли еще раз говорит спасибо, сует цепочку в карман и убегает на конечную остановку трамвая, на пьяцца Обертон. Плюхается на сиденье у окошка, и вскоре зубчатый рельс уже штурмует подъем Виа Коммерчиале, чтобы доставить его в дом на карсте. Вилли смотрит в окно. На дома и кусочек моря, который исчезает и снова появляется. Он хотел бы почувствовать, что заново родился, некую метаморфозу, которая сделала бы его другим человеком и полностью стерла того, кем он был до сегодняшнего утра. Чтобы он мог открыть глаза и обнаружить, что стал насекомым, слепым, мертвым, превратился в гигантскую грудь, что угодно, только не быть самим собой. Отсылка к повести Филиппа Рота «Грудь». Главный герой, профессор Дэвид Кепиш, превращается в женскую грудь весом приблизительно в 70 килограмм. Но вместо этого его предательски наводняет прошлое. Ему вспоминаются дни на белградской кухне, как он повторял грамматику, готовясь к Олимпиаде для юных лингвистов. Вот и отец приходит домой из редакции пораньше и зовет его на улицу погонять мяч до того, как солнце закатится за Саву. Калач с шоколадом и орехами на полдник, мать, которая зовет его из окна. Слабый запах комнат, когда он возвращался домой, цветов, вянущих в вазах с водой, и сырного пирога в духовке. Сейчас он чувствует только, как мокрый воротничок свитера холодит шею. Альма никогда не задумывалась, тянет ли ее так упорно к Вилли из-за того, что он принадлежал к тому же миру, что и ее отец, который означал для нее иллюзии и мечты. Или из-за того, что, пусть и по разным причинам, но у обоих одинаковое беспокойство, потребность не отчитываться о собственных намерениях и уходить. Любила бы она его, не будь он изгнанником с Дуная. После истории в запретном городе Альма решила, что лучше умрет, чем скажет Вилли хоть слово, даже если ей нужно просто попросить передать соль. И скорее, и куда более охотно, высыплет полную солонку ему в чашку с кофе. Дед пытался отвлечь ее прогулками и обедами, где всегда находились люди, способные пробудить в ней какой-то интерес. А бабушка дарила Кама Гридеши Сенкевича и опасные связи. Но для Альмы жизнь проистекала где-то в другом месте. И поскольку по характеру она была не гордая и не копалась в том, что произошло, прошло не так много времени, как она снова стала искать общество Вилли. Когда она успешно сдает на права, ей хочется рассказать об этом первому именно ему. Она знает, что в тот день он где-то неподалеку от вокзала. Вилли фотографирует для какого-то архитектурного бюро. Она берет машину отца и едет за ним. Со времен запретного города они не оставались вдвоем дольше, чем на несколько минут. Увидев, как он выходит с парковки такси, Альма опускает стекло и окликает его. Вилли вздрагивает от неожиданности. Потом понимает, что это она, и, сам того не замечая, улыбается ей. В последние месяцы Вилли часто чувствовал облегчение, когда Альмы не было рядом. Он тоже выискивал предлоги и дела, чтобы подольше оставаться вне дома. Гонялся за пустяковыми развлечениями и такими, которым придавал больше значения. Но правда в том, что он никак не может контролировать свои чувства к ней. Видеть ее на пороге своей комнаты, босые ноги и глаза, такие ясные, что хочется погрузиться в них и дрейфовать. Знать, что она в любой момент может схватить его за руку, положить ладонь ему на сердце, поцеловать его с такой податливостью, какой от нее никак не ожидаешь. А от него только и требуется, чтобы поддержать этот порыв, головокружение, способное отбросить его далеко-далеко и перенести домой. Нет, Вилли подыскивал любой предлог, чтобы видеть ее как можно реже. Теперь, когда они так намеренно идут навстречу друг другу, у обоих перехватывает дыхание. Их волнение перемешано со страхом и желанием. Вот Вилли открывает дверцу, вот Альма убирает сумку, чтобы освободить ему место на сиденье. Если какая-то обида между ними еще жива, если обвинение и защита готовы вступить в бой, в этот момент они обо всем забывают. Жесты получаются непринужденными, «Сколько бамперов ты смяла, чтобы научиться парковаться?» Она легонько тычет его кулаком в плечо. «Ну что, куда повезёшь меня праздновать?» «Восьмицу?» «Восьмицу». Они неуверенно смотрят друг на друга. Естественно ли сейчас поцеловаться? Или этого с обезоруживающей простотой требуют только их тела? Но Альма заводит мотор, и оба вздыхают с облегчением и разочарованием. «Осмиться» означает, что нужно выехать из города и подняться в горные деревушки из четырёх домов с суровыми названиями «Малкина», «Самоторца», «Колудроца». Искать погребок, по которому можно определить один из тех деревенских домов, что открывают свои двери для посетителей несколько дней в году, предлагая домашнюю кухню из собственных продуктов. В будни днём и весной там можно встретить разве что какого-нибудь старика, коротающего время на пенсии за картами и бутылкой Тирана. Тирана — винный сорт винограда итальянского происхождения. Они поднимаются по склону без лишних разговоров, благодарные за этот непредвиденный удобный случай в виде получения водительских прав. Они намерены наслаждаться моментом, не поддаваясь соблазну заглянуть в жизнь другого, чтобы узнать, как он. С кем ты общаешься, где проводишь субботние вечера, ты помнишь, как... Альма включает радио, Вилли опускает стекло, и весенний воздух наполняет их эйфорией. Они находят открытую осьмицу на повороте высокой дороги, одну из тех крошечных, которые открываются лишь изредка. Зато вид из неё такой, что дух захватывает. Заказывают яйца вкрутую, ветчину с хреном, свиную корейку и салями, овощи в оливковом масле и пол-литра Тирана, а потом садятся рядышком на деревянную скамейку на улице. Нет ничего проще. «Как ты справляешься?» «Что за фотографии ты делал на вокзале?» «Где ты была на прошлой неделе?» «Я слышала, что прогулка на яхте удалась. Мы вышли в открытое море, дошли почти до пула. Ты правда общаешься с этими людьми?» «Яхта была очень красивая. Тебе не кажется, что они идиоты? Как продвигаются твои статьи? Тебе не скучно на этих ужинах? Ты самый умный человек, кого я знаю. Мне тебя не хватало». «Да». «Болтать с тобой я имею в виду». «Да». Ничего из этого они не говорят. Откусывают большие куски белого крестьянского хлеба, ловко чистят яйца и посыпают солью и перцем. Под ними море и отвесный склон, и низкие каменные ограды на холме сияют в солнечном свете. Альма тянется и обнимает Вилли за плечи, потом отдёргивает руку. Но тут, как с игрой в кости, ход сделан, и это учитывается. Красиво, правда? Естественно. И если в тот день они в конце концов напиваются и растягиваются в поле под виноградниками, если они раздеваются, даже не удостоверившись, что их не видно с дороги, если они занимаются любовью спокойно и нежно, Альма не хочет об этом вспоминать. Но она помнит, что когда они вернулись в город после того, как она припарковала и заперла машину, за секунду до того, как разойтись, Вилли замешкался. «Спасибо», — сказал он. И пусть это даже, возможно, просто вежливость человека, не очень-то владеющего нюансами чужого языка, ей стало грустно от такого хорошего воспитания. 10 или, может, 11 мая им с Вилли по 22. Они проводят жизнь вне дома. Альмин отец возвращается посреди дня без чемоданов. Значит, на завтра уедет, а может, в ту же ночь. И ему не впервой такие наезды на один день. На этот раз у него круги под глазами и неаккуратная щетина, как будто он брился без зеркала. Но никто не обращает на это внимания. Такие его приезды, короткие и внезапные, обычно вызваны потребностью удостовериться, что дом в его отсутствие невероятным образом стоит, как и прежде, на месте, а его обитатели в добром здравии. «Я не могу работать, когда беспокоюсь о вас», — повторяет он. Пусть и не совсем ясно, что за работу он делает теперь, когда маршала не стало. «Он пытается удержать всё, чтобы не распалось», — сказал ей однажды Вилли. И Альма не спросила, имеет он в виду работу или что-то другое. Ни она, ни Вилли больше не ждут приезда её отца, как когда-то. Они слишком поглощены своей жизнью. Оба начали работать, и внешний мир для них как рулетка, в которой они пытаются не ставить никогда на один и тот же номер. Иногда случается, что они совсем пропускают его приезд, потому что остаются ночевать на каком-нибудь диване в городе или в чьей-то постели. При этом они обычно машут рукой, мол, это так, ничего особенного, просто игра и приятное развлечение. Только мать оживляется и ждет отца, надев шифоновое платье, какие носили в ее молодости, укладывает волосы и ставит Бреговича на проигрыватели. Горан Брегович, популярный бас-гитарист и автор песен, родился в Сараеве. Отец хорват, мать сербка. До сих пор считает себя югославом. В 1994 году Горан Брегович собрал свадебно-похоронный оркестр, с которым гастролирует по миру. Его музыка наполнена цыганскими и балканскими мотивами, исполняется на духовых и струнных инструментах. У нее вид взбудораженной маленькой девочки. Когда он входит в дом, она бросается ему на шею и ждет, что он будет слушать ее рассказы, будет с ней танцевать, поведет в какой-нибудь ресторан ужинать, в постели будет шептать ей непристойности на ушко. И он не применит так и сделать, благодарный за то, что находит дом там, где оставил. Жена и дочь целые и невредимые ждут его. «Ничего не развалилось?» — каждый раз удивляется он, пораженный милостью, которая ему дарована. На несколько часов он готов отречься от жизни там. Именно беспокойство всякий раз заставляло его вернуться. Необходимость найти якорь, чтобы не превратиться в кочевника без компаса, который идет вслед за цыганскими песнями, за расписанием балканских железных дорог, за стаканами, которые наполняются вновь и вновь, пока, наконец, не швыряются об стену, чтобы закрепить дружбу. Он возвращается, потому что жизнь там настолько насыщенная, что он боится в ней потеряться, если оставаться слишком долго. Поэтому и женился на дочери известного германиста. Нет, не для того, чтобы привнести габсбургский порядок в свою жизнь, ведь его жена лишена его так же, как он, но для того, чтобы этот городской и управляемый уклад жизни всегда был доступен на горизонте. Наследие, которое перешло к его дочери и обязывает его к чему-то. 10 или, может, 11 мая, когда он приезжает, день тусклый и промозглый. Зонтиков у ног в трамвае или висящих на тележках из супермаркета капает вода. Он врывается в дом, будто спасся от бури, такой худой, что кажется очень высоким. На нем обычные синие брюки. Мятая белая рубашка липнет к спине в каплях дождя. «Где Вилли?» — озабоченно спрашивает он с порога из прихожей. «Вилли где-то в городе. То ли занимается с детьми в группе продленного дня школы Йована Милетича внизу у Понте-Росса, то ли где-то бродит и фотографирует происшествия и архитектуру. В доме никто не отвечает. И отец не ждет, а выходит. Нетерпение так и липнет к нему. Только сев в машину, он вспоминает о чем-то, возвращается, ключ в замке. Заходит в прихожую, гостиную, ищет дочь. А она и правда там, лежит на диване, листает местную газету. Подходит к ней, зная прекрасно, что она слышала, как он спросил про Вилли. Треплет ее по волосам, как ребенка. «Злата, зачем ты тратишь время на чтение этих газет? Ты знаешь, что происходит в мире?» — говорит он ей, пытаясь замедлиться. Она роняет страницы на грудь, поднимает глаза на отца, который нависает над ней, и молчит. «Разве он не Вилли ищет?» Она чувствует, как губы кривятся в непроизвольной улыбочке. «Не смейся, дела оборачиваются совсем худо. Да неужели? И где же?» «Альма, ты слишком умна, чтобы задавать такие вопросы». «Мне так не кажется», — отвечает она. Снова поднимает газету и делает вид, что читает. Альма чувствует, что отец не уходит и стоит неподвижно за спинкой продавленного дивана. «Слушай, сейчас я съезжу в город, мне надо поговорить с Вилли, а потом вернусь, и мы поговорим с тобой наедине, согласна?» Альма пожимает плечами. «Так ты согласна? Ты хочешь сказать, что я должна торчать здесь и ждать, когда вы двое закончите свои разговоры? Нет, я такого не говорил». «Именно это ты и сказал. Не усложняй, сейчас не время». Она снова роняет газету, которая на этот раз сползает на пол, и садится. «А какое сейчас время?» — говорит она, пытаясь изобразить сарказм. Но в голосе звучит отчаяние. Отец обходит диван, присаживается на край, проводит рукой по ее волосам, еще по-летнему белокурым, поднимает с пола газету, аккуратно складывает и кладет между ними. У него всегда находятся средства, чтобы завоевать расположение людей, даже если он предал их или разочаровал, и собирается предать и разочаровать снова. Его дочь не исключение. «Поехали со мной завтра. Я отвезу тебя туда, ладно? Может, тебе закажут что-нибудь написать для твоей газеты. Тебе дают писать хоть немного?» «У них уже есть свои корреспонденты там», — отвечает она. Отцу просто ее завоевать. Стоит заговорить с ней о работе, о мире. Такие разговоры он всегда вел именно с ней, поскольку матери требовалось скорее внимание, чем беседы. Скорее забота, чем взаимопонимание. «Поехали. Я не уверен, что туда еще долго можно будет ездить. Когда умер Тита, ты говорил так же, и ничего не произошло. Просто нужно было время. Теперь страна вот-вот развалится». У них вечно все разваливается там. Так говорит твой дед, да? Он прав. И я тоже так думаю. Неправда. Ты так говоришь только потому, что сердишься. Он встает с дивана. Он не намерен сейчас обсуждать вопросы, которые заставляют его чувствовать себя виноватым. Мне пора. Тебе надо поговорить с Вилли о том, что сейчас происходит? Пытается она его удержать. Да. Что-то случилось с его родителями? «Нет, но важно, чтобы он знал, как обстоят дела», — говорит отец уже в дверях. Их разговор был просто интермеццо, как обычно, не меняющее положение вещей. Отец уходит, она остается ждать его возвращения и рассказов. Никто не в силах отвлечь его от цели, и Альма, как и в 15 лет, ловит каждое его слово. «Я не поеду туда!» — кричит она ему вдогонку с дивана. Но он уже не слышит. В тот день, пока отец разговаривает с Вилли, сидя за столиком кафе «Полярная звезда», где музыка Штрауса окутывает заведение, Альма встает с дивана и делает несколько звонков. Как бы она ни сопротивлялась, отцу всегда удается разбудить ее любопытство и сделать так, чтобы ей был не безразличен его мир. Он заражает ее своим рабочим адреналином. Через полчаса Альма уже в редакции. Ей хочется понять, откуда такая срочность, что он такого рассказывает Вилли раньше, чем ей. Она закрывается в комнате, где хранятся газеты за последние недели на государственном языке и на языках меньшинств, и обнаруживает хитросплетение разных фактов. Карта Югославии трещит по всем швам. Сложно понять, откуда идут толчки, а целое при этом кажется до того спокойным, что кровь стынет в жилах. Она извлекает из архива фотографии, те, что пришли вместе с заметками корреспондентов, но не пошли в печать. Отец учил ее, что смысл происходящего надо искать в маленьких историях. Не стоит смотреть на то, что происходит в столице. Лучше слушать разговоры в деревенских забегаловках, в горных ущельях или на дорогах вдоль второстепенных границ. Она листает страницы. Статьи с первой полосы и второстепенные. Читает каждую строчку в поисках деталей, имени, топонима, происшествия без погибших и раненых. Находит Полок, малюсенькая точка на карте, неподалеку от Мостера. Одна из деревень. Каменные дома, поле, отвоеванное у густого кустарника, кресты с зажженными свечами вдоль дороги, местечко бедняков. По вечерам они приходят в забегаловку пить ракию рюмку за рюмкой и делать громкие заявления, которые никогда не притворяются в жизнь. Злословить о соседях. А напившись, петь песни о том, как прекрасны лавки в Мостере, тогда как трезвыми они их на дух не переносят. Несколько дней назад эти крестьяне под проливным весенним дождем с зонтиками и в кожаных куртках, тут же промокших насквозь, вышли на дорогу и преградили путь танкам Югославской народной армии. Альма останавливается. Она больше не ищет интерпретации событий в статьях, что говорят об этом в Белграде, а пытается откопать фотографии, проверить, были ли какие-то сюжеты об этом в югославских теленовостях. Эта деревенька, которая, по сути, просто плевок на карте, представляется сценой из шекспировской трагедии с двумя армиями, которые вот-вот схлестнутся. С одной стороны, несколько десятков мужчин с зонтиками и строительные фургоны, поставленные поперек дороги и скованные друг с другом цепями. А с другой — колонна грузовиков югославской армии, танки и парни в защитных наушниках. На одном снимке видно грузовик, на котором громоздится желтый экскаватор. Другие фотографии — официальные лица из командования с красной звездой на пилотках и призывники в касках, закамуфлированных искусственными листьями, которые первый раз держат в руках оружие с настоящими пулями. Крестьяне с мегафонами в джинсовых куртках, жилетках из овечьего меха и плотных шерстяных свитерах. Кто-то писал, что секретные депеши из столицы военных согнали из Мостора посреди ночи. Грохот стоял не такой, как во время учений. Приказ был метить на Сплит, чтобы разделить Хорватию на две части. Но не все об этом знали. Эту новость сообщали хорошо информированные журналисты. Но неофициальные данные противоречили друг другу на одной и той же странице. Позже Альме удастся раздобыть записи югославских теленовостей. На кадрах видна небольшая группа, не больше 50 мужчин и несколько женщин под дождем. Они кричат «назад в казармы», трясут кулаками. У военных есть приказ наступать, но они не двигаются. Разве может армия стрелять в свой народ? Зачем им дали настоящие пули? Задаются вопросом мальчики в камуфляже, стуча зубами. Два дня под дождем, они заперты в бронетехнике. Окна задраены, конденсат. Объяснять ситуацию командованию, на которое оказывают давление. Ничего не понимать, ждать. Эти с зонтиками и мегафонами не расходятся даже ночью. Ночью экипировка весит, как средневековая броня. В кабинах грузовиков немеют согнутые колени. Новобранцы даже подумать боятся о том, чтобы выйти в лес, размяться и помочиться. А если там засада? Им что делать? Стрелять? Грубая ткань штанов в паху кусается. Голова падает на грудь и резко подскакивает от напряжения. Какого хрена они не дают им проехать? Они же Югославская народная армия, самая сильная армия в мире. Разве не этому их учили в школе? Повторите все разом. Мы должны жить так, будто 100 лет будет мир, но быть готовы, если завтра начнется война. Из речей Иосифа Брос-Тита. Альма вспоминает дни на острове, отвесные лучи солнца и красный галстук на шее. Дети, которые повторяли, что всегда готовы к войне. Быть может, кто-то из тех юношей в танках был с ней в те дни на острове. Может, он тоже бросал цветы к ногам маршала в белых перчатках, который подставлял загорелую щеку, чтобы ее целовали. Почему эти гражданские перекрыли им дорогу и теперь оскорбляют и прогоняют их? С одинаковым удивлением задаются вопросом новобранцы и командование. Чего хотят эти мужики на дороге? От всплеска адреналина ноги становятся ватными. Лучше уж сидеть взаперти внутри бронетехники. На второй день в новостях показывают деревенских женщин. Они занимались приготовлением еды всю ночь напролёт и утром выходят из дома в толстых чулках и косынках на голове. Они проходят мимо своих мужчин и шагают к юношам из армии с плетеными корзинами и пластиковыми пакетами. В них крафне с джемом, бутерброды с чевапчичами и кофе. Они забираются на каждый танк и, наконец-то, раздают всем что-то горячее. Один парнишка берет стаканчик от термоса и спрашивает: «Это кофе с ядом?» «Это то, чем я кормлю сына. Он тоже в армии», — слышит он в ответ. Другой юноша отрывает клочок картона от коробки с боеприпасами и пишет на нем телефонный номер. Протягивает пожилой женщине и просит позвонить его родителям и передать им, что с ним все в порядке. Многие следуют его примеру. Женщины плачут, понимая что-то такое, что мужчинам недоступно. На фотографиях в газетах и вечерних новостях показывают приезд боснийского президента Алии Изетбеговича. Мужчины на баррикадах кричат в мегафон «Алия! Алия!». Он дает им поликовать, а потом призывает пропустить народную армию. Группа крестьян из Полога, в основном хорваты, которых тут большинство, не расходятся. Какой-то францисканец поднимается на импровизированный помост и пытается выступить посредником. Ночью открывается брешь. Ошеломленные новобранцы с онемевшими конечностями разогревают двигатели, смотрят на командующих в ожидании сигнала. Они хотят убедиться, что теперь можно пройти. И проходят. Бронетехника славной Югославской народной армии проезжает по улицам Полога. Но теперь направляется не в Сплит, а сворачивает к высокогорной впадине Купрешка-Поля, дальше от побережья. Нагромождение фактов, которые сложно интерпретировать. Альма чувствует, что именно это происшествие, обошедшееся без жертв, в глухой деревушке где-то на Балканах, где не наберется и тысячи жителей, заставило ее отца примчаться домой. Пока она склонилась над газетами, и над ее головой дрожит неоновый свет, в редакции оживление. Редакторы и международные корреспонденты выходят с совещаний, курят, пьют кофе, начинают укомплектовывать страницы. В комнату заходит только что вернувшийся корреспондент с Балкан. Золотое перо редакции. Вид у него удалой, как у всех репортеров, приехавших из гущи настоящих новостей. Альма вскакивает и как бы салютует. Тот отвечает на немецком и смеется. «Девочка, что ты тут делаешь?» «Да так, ничего», — бормочет она, только сейчас сообразив, что на ней старые джинсы и толстовка с капюшоном, которые она носит дома. Светлые волосы, забранные в хвост, торчат во все стороны. И он подходит ближе, убирает с глаз выбившуюся прядь волос и разглядывает ее, как энтомолог, невиданное насекомое. «Это ты делала материал про 1 мая, верно?» Альма кивает. «Ты молодец», — говорит он. Это замечание ее смущает. Она не привыкла к мужчинам, снисходительным к женщинам. Не привыкла, что с ней обращаются, как с женщиной. Он это прекрасно понимает и быстро меняет тему, бросив взгляд на газеты на столе. «Тебе интересны беспорядки в Югославии?» Альма смотрит на него внимательно. У репортера серые глаза. Такие могут быть, как сталь ножа или как зимнее море. И она решает ничего не отвечать, потому что он из тех, с кем надо быть начеку. «Держись оттуда подальше. Там скоро все посыплется». Он улыбается и уходит, похлопав ее по плечу и лукаво бросив. «Еще увидимся, девочка. Попьем как-нибудь кофе». Альма ждет, когда он выйдет в коридор, а потом находит его материалы, не признавая себе самой, что нет ничего интимнее, чем читать статью или роман, написанный кем-то, кто нам интересен. И ничего опаснее. Это серия репортажей, почти всегда на второй странице, с упором на политику Белграда. Не то, что ей нужно. Позже, шагая по широкой площади и пытаясь привести мысли в порядок, она убеждается, что трещину в истории создают слезы женщин, которые принесли еду солдатам, тем, кого остановили их мужья и братья. Но сама не знает, почему. Почему ее отец так беспокоится за Вилли? Они с Вилли теперь пересекаются почти только по работе. Он не расстается с фотоаппаратом, она с блокнотиком для заметок. С тех пор, как Альма стала встречаться с Лучо, она возвращается домой поздно, и Вилли больше не оставляет ей полпорции горячего ужина на водяной бане на плите. «На дороге в Полог закончился коммунизм», — говорит Альмин отец за столиком кафе на канале. Вилли смотрит на него и не произносит ни слова. Прихожане церкви Святого Спиридона начинают говорить о том, что происходит по ту сторону границы, с сербами. Никто больше не говорит о югославах, и поначалу Вилли от этого не по себе. Но впервые с тех пор, как он покинул родной город, он почувствовал себя частью группы. Вилли думает вернуться. Он совершеннолетний, у него есть небольшие сбережения. «Сейчас неподходящий момент», — говорит Альмин отец, которому хорошо знакомы такие порывы. «Твои родители тоже так считают». «Я не знаю». Вилли перестал читать письма от родителей. Там одни только нотации. Они обращаются с ним так, словно ему еще 10. Талдычит, что делать, а что нет. Не хотят, чтобы он путался у них под ногами, яснее некуда. «Ты понимаешь, что означает эта история с Пологом?» Вилли молчит. «Они унизили армию, национальное войско. Они плюнули в его харизму и в то, что оно собой представляет. Это же просто горстка оборванцев, несколько хорватов из Боснии. Теперь и ты начал различать. Все всегда различали. Когда ты ездил в Загреб или в Сараево на юношеские соревнования или в летний лагерь в Дубровнике, ты тоже считал, что другие сильно отличаются от тебя? Ты смог бы определить, откуда твои соседи по комнате? Я не помню. Так или иначе, понять невозможно. Но Тита тоже ведь различал. А иначе почему я очутился здесь? Очко в пользу Вилли. Альмин отец проводит рукой по шее, смотрит по сторонам, уклоняется от ответа. «Они все хорваты. Вот и заблокировали нашу армию», — настаивает Вилли. «Хватит. Неважно, кто они. Я рассказал тебе это только чтобы объяснить. Пока тебе лучше не возвращаться». «Но в конце концов они прошли, разве нет? В чем проблема?» «Их пропустили ночью и сопроводили процессии со свечами. Знаешь, что это значит?» «Что они сжигают югославскую армию, устраивают ей похороны. Это же просто свечки. Все кончено». «Ничего не кончено, просто несколько хорватов из Боснии». «Вилли, оставь меня в покое в конце-то концов. Какое тебе дело до того, что я делаю?» Альминому отцу не впервой слышать такие заявления. Он никогда не проводил рядом с любимыми людьми столько времени, чтобы успеть о них позаботиться. Он смотрит на Вилли и, даже если слышит в его голосе боль и злость, не обращает на это внимания. Он уверен, идеи действительно важнее личных дел и хочет, чтобы Вилли понял, каковы ставки. Не только коммунизм или этот его странный балканский вариант, который вот-вот рухнет. Отмирает возможность въезжать и выезжать из стран без ограничений благодаря красному паспорту, без необходимости быть на чьей-то стороне. Ему хотелось бы рассказать Вилли, что все его увлечения по ту сторону границы касались не столько женщин, сколько миров, которым те принадлежали. Как и много лет назад с его женой. Он женился на ней, потому что она дочь профессора из Центральной Европы, девушка, заигрывавшая с сумасбродством. Но Вилли не его дочь, его не подкупить разглагольствованиями. Он слишком юный изгнанник, чтобы сидеть сложа руки. Он хочет вернуться к своему народу. «Тебя призовут в армию», — говорит ему Альмин отец. «Не призовут, меня не существует», — возражает Вилли. Они оба знают, что данные в его документах не соответствуют действительности. Ни имя, которое перевели на итальянский, ни фамилия, которую они позаимствовали из телефонного справочника. Вилли привык притворяться и подозревает, что если он решится вернуться на родину, эти двойные документы будут ему только на руку, судя по тому, как развивается дело. Хотя пока он не представляет, как разыграть эту карту. Несколько лет назад, в мае, когда прошло 7 лет со смерти маршала, вся Югославия с экранов государственного телевидения следила за зрелищем, которое потом многим вспоминалось, но в то время от него отмахнулись, как будто все дело в танцах и песнях. На сцене столичного стадиона шло торжественное представление в честь дня рождения Тита. Скорее всего, такое действо происходило в последний раз, и декорации, как водится, были яркие и грандиозные. В какой-то момент телекомментаторы заметили неожиданное оживление. «Что-то происходит», — отметили они с удивлением. «Люди уже не танцуют все вместе, как в начале. Почему каждая группа танцует сама по себе?» «Сербия отделилась, а также Хорватия и Босния. Республики и края откалываются», — говорили они, имея в виду группы, представлявшие отдельные республики в сложной хореографии общего танца. Почему каждая группа танцует отдельно в ритме своей национальной музыки? Похоже, они разделились. Это похоже на сигнал. Но речь идет только о танцах и песнях, к счастью, заключили они. Спустя 4 года, летом, этот сигнал сработал. Начинается все там. Словенцы обретают независимость в результате молниеносной войны, не слишком-то взволновавшей европейские канцелярии. Вся страна думает о летних отпусках, но Альмин город впадает в панику. срываются печати с памяти, выстреливают воспоминания о югославском флаге, водруженном на большой площади. И снова этот страх оказаться не освобожденными, а аннексированными. В очередной раз здесь разворачивается история, толкуют в кафе и в переулках гетто. Вечно одна и та же история, которая предшествует войне. В подтверждение этих слухов вечером в конце июня на границе у Фернетти на пограничном переходе Рабуиези показываются танки югославской армии. Броневики итальянской армии карабкаются на карст, маскируют пулеметные гнезда. Ночью слышны выстрелы. Альма в эти дни колесит на велосипеде по дорогам за домом. При каждом повороте педали зловещий скрип плохо смазанной цепи разносится эхом по всему шоссе на Вену, где нет ни души. В магазинах закрыты ставни, стройки заморожены, никто не работает. В баре на площади старики пьют кофе. Альма останавливается и спрашивает, как они думают, что происходит там. Война. И поскольку она не уходит, так и стоит молча с этим своим раздолбанным велосипедом и напоминает этим старикам девушек-связных с их героической войны, которые привносили немного красоты и шаловливых взглядов, а иногда и поцелую краткой, несмотря на страх перед собаками и засадами. И поскольку эта девочка не говорит ничего, только смотрит им прямо в глаза, один из них добавляет. «Мой сын в Мариборе получил вчера повестку. Он военный? Электрик. Призвали в армию? Нет, зачислили в запас». Вилли вечером рассказывает, что к границе стягиваются грузовики с медикаментами и противогазами. За ужином все смотрят новости, даже Альмина мама. На кадрах юные солдаты с автоматами. Они прибывают с юга, из Боснии, Черногории, и обмирают от страха. Вертолет югославской армии сбит в небе над Любляной. Его пилотировал славянский солдат. Судьба не скупится на иронию. Указатели на границе срывают, заменяют и вешают обратно. Теперь на них СФР Югославия и Республика Словения. В эти дни Альмин отец не показывается и звонит всего один раз. Но так рассеян, у них создается впечатление, что он отложил трубку и занят чем-то другим, а их вовсе не слушает. Когда Альма спрашивает, что там все-таки происходит, его голос звучит издалека, словно во сне. Всему приходит конец, Злата. И Югославии тоже. Вилли в эти дни работает как проклятый. Ни одно событие или новость не обходится без его фотографий. Он легко пересекает границу, так как солдаты армии признают его за своего по выговору и пропускают. Угощают кофе из термоса, расспрашивают о новостях. Они ничего не знают, кроме тех крох информации, которые просачиваются от начальства. Между тем, все командование сменилось. Он видит растерянность, видит ожидание. И спрашивает себя, что он здесь делает. Альма все больше работает в редакции. У нее минимальный опыт. И с того момента, как ситуация на границах мобилизовала всех сотрудников, ей приходится отрабатывать профсоюзные встречи, дорожные происшествия на побережье, пресс-конференции. Она быстро расправляется с такими материалами и после обеда читает корреспонденцию, которая приходит оттуда, в том числе и то, что не идет в печать. Она ходила на кофе с корреспондентом в один из его приездов в город. В ту же ночь они оказались в постели. Она не уверена, что он ей нравится. Слишком высокий, слишком короткие волосы, незаживший шрам олеет на внутренней стороне бедра. Зато он воодушевлен и взбудоражен работой и разбирается в этом гораздо лучше нее. Перед тем, как попрощаться, они успевают поругаться. Он не привык встречаться с подобным возбуждением у кого-то другого. Они встречаются еще. Он приносит ей новости, которые многого стоят. И Альма привыкает к тому, чтобы иметь больше информации, чем подозревают в редакции. Между тем она продолжает видеться с Луча. Такое ощущение, что он звонит ей каждый раз, когда оказывается дома, порой и по 2-3 раза на дню. Луча занимается одновременно тем и этим. Его дела идут в гору. Спекуляции на политике и на границах. Но все, что он зарабатывает, оказывается на счету родителей. Альма угощает его шприцем, когда они встречаются вечерами в барах старого города, но он предпочитает видеться у себя дома, в комнатке с распятием и медалями под дзюдо, с отцом, который раскладывает пасьянс на кухне, пока мать моет посуду. Он дарит ей подарки, такие пустяковые, что это ее умиляет. Так она обнаружила, что встречается с Лучи, сама не зная почему, уступив его присутствию как явлению для нее непривычному. Она водит его поесть в закусочные рабочих кварталов, не обращая внимания, насколько там Лучи не к месту, в рубашке и при галстуке, поедающий фасолевый суп, квашеную капусту и свиные шкурки среди портовых рабочих и пенсионеров. Он, кто столь отчаянно сражается с простотой. Лучи рассказывает ей о политических сборищах, где принимает участие, и призывает к возвращению свободного государства Триест при помощи таких слов и выражений, которые в Альмином доме сочли бы фашистскими. В его голосе чувствуется восхищение теми домами, куда его приглашают на ужины, с мраморными полами и официантками в униформе. Альма понимает, что они находятся за городом, поскольку это богатство совсем иного рода, чем у дедушки с бабушкой. Амбициозное и грубое в общем и целом. Совсем навяк и оплачивается наполовину налом. Альма слушает его, не перебивая, вполуха. А он ошибочно воспринимает это как умение преданно быть рядом. Изредка он спрашивает ее про работу. В октябре новости с границ ухудшаются. Белгородское правительство обязалось освободить Словенскую землю до конца месяца. Но как? Дом на Карсте будто замер в ожидании стремительного развития событий. Альмин отец с трудом прозванивается. Мать проводит дни на диване. Альма и Вилли возвращаются только поспать. Полы становятся липкими, дождь оставляет на окнах мутные подтеки. Одежда уже не один день тухнет в стиральной машине и пахнет мокрой псиной. Как-то утром Альма звонит Луче из редакции. Она почти никогда сама ему не звонит, а он словно только того и ждет. «Я сейчас не могу говорить, но скоро выйду», — говорит Альма, понизив голос. «Встретимся в Спеке». Луче говорит, что не может. Альма настаивает. У нее есть информация, которая может быть для него полезна. Луче хочет знать, какая именно. Он не хочет идти наобум. Она слишком сосредоточена на фактах, не замечает, что поменялись весовые категории. Время, проведенное в политических кругах, сделало его более уверенным в себе. Он общается с людьми, которые считают себя хищниками. Но Альме плевать, кто из них хозяин положения. «Президент страны должен приехать в город», — говорит она ему в попыхах. «Кратковременный, необъявленный визит». Никто не знает, зачем, но, вероятно, это как-то связано с тем, что происходит по ту сторону границы, с полыхающими домами и беженцами, которые вот-вот хлынут в город. Луча схватывает на лету. «Иду, но у меня мало времени», — говорит он, будто делает ей одолжение. Столики на улице в кафе «Дель Еспекки» почти все заняты, несмотря на осеннее небо. Луча садится в тени перед окнами. На нем двубортный пиджак, как у вышибал, и серый галстук, стальные часы на правом запястье и до блеска начищенные ботинки. Альма скоро приходит. Длинные ноги в джинсах и спортивная куртка аквамаринового цвета, ее любимый цвет. Он не встает поцеловать ее, не хочет давать преимущество быть на несколько сантиметров выше его. Таким вещам лучше придает значение, а она совсем не замечает. Море затапливает площадь сибирским светом. Откуда-то доносится дунайский вальс. Луча кладет локти на стол, демонстрируя, что готов выслушать ее, лишь бы это было нечто стоящее. Альме удалось узнать то, чего еще никто в городе не знает. Югославская народная армия, заблокированная в соседнем регионе, который теперь объявил себя независимым, пересечет город с оружием в руках, чтобы погрузиться на корабли и вернуться на родину, не проходя по суше, где теперь боевых действий точно не удалось бы избежать. «Это только предположение, но мы надеемся, его подтвердят», — заключает она. «Они здесь не пройдут», — возражает Луча. «Почему?» «Это вмешательство, которого город не может допустить», — говорит он, политик. «При чем тут город? Они будут вооружены». «Конечно, они вооружены. Это же армия». «Никакая коммунистическая армия не войдет в город». Он объясняет, что это какая-то дезинформация, Такому могут поверить только наивные люди, как она. Столица никогда бы не разрешила проход вооруженной коммунистической армии, особенно в этом приграничном городе, который всегда боялись потерять. «Кто тебе такое сказал? Твои друзья коммунисты?» Он со смехом откидывается на спинку стула. «И как бы то ни было, из префектуры мне ничего не сообщали», — добавляет он, подразумевая, насколько немыслимо, чтобы у нее имелась информация, которая ускользнула от него и его контактов. Потом он снисходительно ей улыбается. Альма накрывает его руку своей, чтобы прервать этот поток бахвальства, который игнорирует факты и полагается на иерархию больше, чем на близкие отношения. Луча несколько секунд не убирает руку, но потом выдергивает, делая вид, что ищет зажигалку в кармане пиджака. «Это хорошее решение — пройти здесь», — настаивает Альма, которая не любит уходить от темы, особенно когда права. Луча смотрит на часы. «Ты сама не знаешь, что говоришь. Начнется война, если они пойдут по материку. Мы не пустим снова коммунистические танки в наш город». «В тот раз тебя еще не было», — хотелось ей сказать. «Тогда только закончилась война. Ситуация была сложнее, и в любом случае это не твой город». Она плотно сжимает губы, не хочет конфронтации. И мысли ее витают в другом месте — во дворе дворца правительства, куда вскоре помчится, чтобы быть в гуще событий и чтобы оправдать доверие, которое заместитель главного редактора ей с такой легкостью оказал на лестнице редакции, надевая пиджак и собираясь в префектуру, потому что Альма показалась ему самым безобидным человеком, с кем можно поделиться этой информацией, такой юной девочкой. Так легко и приятно вызвать ее восхищение. «Мы должны избежать войны», — говорит она задумчиво. «Бывают правильные войны?» «Нет, не бывают. Ты ничего об этом не знаешь. Там есть убитые, беженцы, разрушенные города». Альма понимает вдруг, что это слишком общие фразы, а значит, они не действуют, и жалеет о своих словах. Луча встает. Она тоже поднимается на ноги. Он нашаривает деньги в кармане, оставляет слишком большие чаевые, которые не может себе позволить. Делает шаг назад, чтобы уступить ей дорогу между столиками. «Они объявят об этом еще до наступления вечера», — говорит она ему. «Мы не дадим коммунистическим танкам захватить город». «Они ничего не будут захватывать. Они должны просто погрузиться на корабли. Они вооружены». «Тебя не пугает, что начнется война?» «Нет». «Луча, я возвращаюсь на работу. Увидимся позже». Альма смотрит, как он пересекает пьяцца Унита, подавляя порыв окликнуть его. Потом отодвигает стул, чтобы тоже уйти. И только в этот момент замечает Вилли, который сидит за столиком чуть дальше и увлеченно протирает тряпочкой объектив фотоаппарата. Он поднимает глаза. «Ты права. Если мы ничего не сделаем, начнется война». Ее раздражает, что он был свидетелем их разговора. «А ты на чьей стороне?» Вилли складывает тряпочку и убирает в карман. Вешает фотоаппарат на шею. Встает и проходит мимо нее с грустной улыбкой. «Я на стороне тех, кто не хочет, чтобы все покатилось к чертям», произносит он, направляясь к дворцу правительства. И она не уверена, что понимает, что он имеет в виду. В те недели, что следуют за десятидневной войной и предшествуют более длинной и запутанной, которая только готовится, жизнь в доме на Карсте проходит в рассеянном напряжении. Отец Альмы не показывается уже несколько месяцев, и они ждут его, как ожидают катастрофы, которая положила бы конец беспокойному ожиданию. Альмина мать наблюдает, как они с Вилли снуют туда-сюда, улавливает волнение, которое возникает между ними, когда они оказываются в одной комнате. Ее это раздражает. Ей не нравится, когда в ее доме происходит нечто такое, что ее не касается. Люди в нем наслаждаются счастьем, ей хватает чутья понять, что это счастье, прикасаться друг к другу, быть в вынужденной близости дома, из которого ее исключили. Она скучает по мужу. Бывают моменты, когда ей жаль, что она не умеет разговаривать со своей дикой дочерью, а та бродит по комнатам с этими своими длинными неловкими ногами так, что ее невозможно не замечать. И пусть Альмина мать умеет успокоить душевнобольных и выслушивает исповеди всех соседей, Она не может понять, что творится в голове у собственной дочери. С Вилли проще. Он не так враждебно настроен. Она вспоминает первое время, когда он только приехал к ним. В одно летнее утро она обнаружила, что он заснул прямо на засланной постели. Видимо, выходил, а потом вернулся, потому что на ногах у него были кеды. Она подошла к нему тихо, чтобы не разбудить, села на край кровати и смотрела на него спящего. Он спал, как спят все дети в мире, пусть даже вырванные с корнем, погрузившись в сон, который называют глубоким, потому что они проваливаются в него с головой и становятся неуязвимыми. Реальность не может с ними ничего сделать. Они не прислушиваются к каждому шороху, не держат ухо востро. У Альмы никогда не было такого глубокого сна. Та всегда была настороже, караулила отъезды и приезды своего отца. Вилли спал, и щеки у него были все еще влажные. Значит, он заснул со слезами на глазах. Она сидела на его кровати и стерегла его сон, как ей никогда не доводилось делать с дочерью, пока солнце не переместилось на другую сторону дома, оставив комнату в полутьме. Когда он открыл глаза, то испугался, не узнав места. Мать Альмы положила ему руку на лоб, не давая подняться, и говорила с ним тихим голосом, как делала в городе душевнобольных, когда кто-нибудь кричал во сне, падал с кровати или расцарапывал себе голову до крови от страха. И она тогда садилась на стальные койки и медленно что-то говорила. И вскоре люди успокаивались, и не было нужды в ремнях. Так научил ее революционно настроенный доктор. «У меня сегодня день рождения», — сказал мальчик. И Альмина мать поняла, что за все эти годы они ни разу не праздновали день рождения Альмы. Она ездила к бабушке с дедушкой. Она все еще ездит к ним. А когда возвращалась, был обычный день. Никакого праздника, никаких свечек или завернутых в красивую бумагу подарков. Никто в доме на Карсте не праздновал день рождения. Если бы ее спросили, она бы не смогла назвать дату рождения своих родителей. Она никогда ее не знала. «Сегодня у меня день рождения», — повторил мальчик, будто разговаривал сам с собой. «Когда я была маленькая, я жила в доме без дней рождений», — поведала ему она. Он зарылся лицом в подушку. Ему всего 11, и он рос в семье, где были поздравления и подарки. А теперь он один-одинёшенек, в доме, где не хватало мебели, книги громоздились стопками на полу вместе со счетами и крошками от печенья. Временный дом, куда люди приходили и уходили, и казалось, что одежда никогда не вынимается из чемоданов. В этот момент Альмина мать порадовалась, что дочь еще в школе. «Может быть, отсюда и берет начало их неспособность создать близкие отношения», — будет думать она годы спустя, «из всех этих пропущенных дней рождений. В любом случае, слишком поздно что-то исправить. К тому же ее дочери никогда нет дома». В эти дни ожиданий, когда на востоке Европы наступит конец света, Альма, если нет работы, ходит полазить по скалам в долине Валь-Розандра. Ее часто сопровождает репортер. У него тоже гибкое тело и соревновательный дух. Они подстраховывают друг друга на склоне, проворно взбираются вверх и неосторожно спускаются. Раздеваются, царапая спину о кусты на скалах. Едят сливовые ньокки в избушке над морем. В нем есть беспечность человека, хоть раз рисковавшего жизнью. Он рассказывает Альме о колокольнях, взятых на прицел пулеметами, там, в краине. И хоть она и понимает, что это истории из вторых рук, но он умеет присваивать такие истории, как никто. «Все войны начинаются на окраине», — говорил ее отец. И много лет спустя Альма с этого начала бы материал о сегодняшнем военном конфликте, который она не собирается писать. А Лучи не лазает по горам. Он слишком поглощен делами. Да и телосложение у него неподходящее. Короткие конечности и могучие мышцы, которые он укрепляет при помощи гирь, спрятанных под кроватью. Когда вечером они созваниваются, Альма рассказывает какую-нибудь пустяковую подробность. Он не слушает и спрашивает: «Где ты сейчас? Ты в постели? Раздеваешься для меня?» Она переводит разговор на другую тему. Ей нравится лазить одной, потому что мозг освобождается и имеет значение только плавность движений. Перенести вес на стопу, вытянуть руку и дотянуться до дальнего выступа. Нельзя думать ни о чем другом, когда карабкаешься по скалам. Важна только последовательность движений, ловкость восхождения. Время тоже не имеет значения. Нет никакой разницы между сейчас и потом. Устав, Альма садится, скрестив ноги под склоном, опирается спиной о скалы, дает крови успокоиться и медленнее притекать к сердцу. Дает мыслям снова завладеть ее телом. Она представляет себе, что там, на горизонте, за горами, где сейчас танки, родился ее отец, в долине вроде этой, в русле реки, в доме с хлевом или мельницей, во дворе, где пели песни на венгерском, идише, украинском. Ее отец в детстве гоняется за петухом, пока тот не набрасывается на него, растопырив крылья, и клюет под глаз, проделав дырку, которая останется шрамом на всю жизнь. Отсюда и единственный его страх — страх птиц. Она задумывается, собирал ли кто-нибудь из семьи травы и разбирался ли в них? Признавали ли они колдовство или религию? Легко сплетать легенды вокруг того, кто обо всем умалчивает. Люди, о которых мы ничего не знаем, вызывают в нас любопытство, игру воображения и, как следствие, восхищение. Ее отец был апатридом, который исчезал и появлялся без предупреждения. Ни одного рассказа, чтобы реконструировать память, и уж тем более ни одной фотографии. Только один единственный снимок выскользнул откуда-то во время переезда из дома на Платановой аллее на Карсте. На нем ее отец лет 7-8. Волосы более темные, а лицо еще круглое. Вокруг несколько девочек. Он босой, а у них на ногах белые сандалии и кеды. Непонятно, его босота — веление души или материнский приказ. Фотографии не раскрывает тайн, но показывает что-то реальное. Они жили в деревне. За спиной — невозделанное поле, забор какого-то участка. И в то же время это выдуманный рассказ. Характер фотографу удалось поймать. Окруженный девочками, он не отдает предпочтение какой-то одной из них. Он смотрит в объектив и сжимает ногами мяч. Симпатичный мальчишка, который не может определиться в своих предпочтениях. Все к нему пристают, а он смеется, готовый вскочить и побежать играть. Сорванец, но с мальчишками не водится. Таким она представляет себе своего отца. Что стало со всеми этими девочками? Альма сохранила фотографию в жестяной коробке, где держит иностранные монеты, подаренные тайком бабушкой с дедушкой, надежно запрятанные за столом в ее комнате, где оказывается также и скромсанная на лоскутке одежда. Отец никогда не подавал виду, что заметил исчезновение фотографии. Так что Альма не решилась расспрашивать его об этом мире, который все же существовал. «Хватит думать о прошлом», — сказали бы ей в один голос родители. «Не нужно смотреть назад, чтобы понять, кто ты», — повторял ей отец во время их поездок на остров. «Ты можешь стать тем, кем хочешь». По его настойчивости она поняла, насколько ему самому не хватало такой возможности, но не знала, сколько труда и боли тоже ему стоило защитить ее от генетической информации, которую он так боялся ей передать. «Если посмотришь назад, увидишь только ненависть», — говорил он. «Все остальное стерто». Впоследствии она вспомнит эти разговоры, когда в Белграде люди, которых она встречала, хотели знать, кто ты на самом деле. Распространились переписи населения, и на документах для подачи в университет появился вопрос про национальность. Корни одержали верх над деревом. Зачем же тогда отец затащил ее назад на аркане наследства, которое к тому же связывает ее с Вилли? Она часто задавалась вопросом в последние годы, знал ли он, почему она уехала. А несколько раз, когда она звонила ему поздно вечером из столицы, у нее был соблазн рассказать ему всю историю. Но потом она представляла себе, как он склонился над шахматной доской или над пасьянсом. Или читает Кафку и Солженицына, которых знает наизусть. И Вилли по-прежнему между ними не упоминался. Конечно, она не могла сказать своему отцу, что ночью, когда она засыпала в чьей-то постели, там, в столице, Вилли возвращался к ней. воскрешенный в памяти как призрак, который спасал ее от чуждости и одиночества этих постелей, где пусть ее даже и любили, но она-то знала, что взаимопонимание и даже общие тайны важнее любви. 15 сентября того года, когда соседняя республика отделилась без особых потерь и без прохода югославской армии по территории города, единомышленники Луча победили, и город, символ габсбургского мифа, не подвергся нашествию славянских варваров. Ее отец возвращается домой. Он приезжает в тот час, когда бледная заря поднимается над карстовыми холмами. Стучит в дверь, так как оставил ключи в кармане пиджака, забытого на спинке стула в каком-нибудь баре, открытом до поздней ночи, или на комоде в прихожей неизвестно какой квартиры с задернутыми шторами и цветами, которые вянут на столе, думает его жена в приступе ревности. Но когда она его видит перед собой в темной прихожей, а потом на кухне, где он плюхается за обеденный стол, закрыв лицо руками, она понимает, что сейчас не время для сцен или подозрений. Догадывается, что не стоит требовать объяснений, поскольку что-то ужасное заставляет его вцепиться ногтями в грязные волосы. Он не сбежал ни из какого ночного бара или из постели со скомканными простынями и бокалами вина на тумбочке. От его одежды исходит тошнотворный запах, а под ногтями — черная грязь. Он прятался 2 дня и 2 ночи в подвале родителей своего друга на сербско-хорватской границе, не выходя даже помочиться или увидеть небо. Потом за ним приехал парень со старым пистолетом времен Второй мировой войны и велел ему пошевеливаться. «Я покажу тебе дорогу», — говорит он ему. «Нет, нет времени на сборы. Какого черта тебе приспичило пробраться сюда именно сейчас? Я знаю, кто ты». «Ты человек со связями на высшем уровне», — говорит он, но без осуждения, а просто констатируя досадный факт. «Ты же знал, что здесь готовят ад, эти мясники?» Отец все взвесил, о нем можно не беспокоиться. «Пошли, нам пора», — торопит его парень. «Нужно идти по тропинке через кукурузные поля, танки выше над нами. Ты знаешь, что здесь холмистая местность? Ты здесь ориентируешься?» «Хорошо. Я могу тебя проводить только чуть-чуть. Если нас остановят, не хочу, чтобы подумали, что я собирался сбежать». Отец смотрит на пистолет, засунутый за пояс, и думает, что этому парню следовало бы бежать. «У нас всего 1/2 часа», — настаивает он с ответственностью тех, кто спасает человеческие жизни, и знает, что эта жизнь может быть последней. «Сейчас передышка, на 1/2 часа они прекращают стрелять. Но тебе надо пошевеливаться». И отец спешит. Берет сигареты и зажигалку, перочинный ножик, опинел. «Я не могу пойти с тобой. Не хочу, чтобы подумали, что я сбегаю», — повторяет парень. «Я провожу тебя только до кукурузного поля. Потом будешь сам выбираться». Так он и делает. Как только парень уходит, точно в том месте, где говорил, пожав руку и пожелав удачи отцу, который убегает, тогда как следовало бы желать удачи только для себя, молить об удаче, ведь он-то остается, а город приговорен и потерян, продан. Но еще этого не знает и готовится сражаться и защищаться. Героически, сказали бы некоторые. Вот только героическая смерть — это насмешка над теми, кто умирает. И красота в ней только для тех, кому удалось избежать смерти. Итак, отец пожимает руку этому парнишке, которому не больше 20, поворачивается к нему спиной и пускается бежать со всех ног. Он мчится по полям, легкие взрываются, голова в огне, ноги двигаются сами по себе. Страх затравленного зверя. Боже мой, Боже мой! Впервые в своей жизни он взывает к Богу. Древнему Богу из песен его детства, такого далекого и незнакомого. «Боже мой, что мы делаем?» На дороге его ждет машина с молодым человеком и девушкой, которые тоже убегают. Он призывного возраста, зато с договором на работу на побережье. У нее есть 300 немецких марок, которые бабушка сунула ей в мешочек лаванды и зашила в лифчик, перед тем, как поцеловать в лоб и вытолкнуть из дома. «Бабушка, не волнуйся, я остаюсь присматривать за животными». «А когда приедешь следующей весной, будут свежие яички к завтраку. Она плачет, но юноша уже ждет там, снаружи. Он обнимает девушку и поверх ее плеча кивает старухе, обещает ей спасти внучку. Конец света в обмен на спасение. «Увези ее отсюда!» Он кивает, и ему хочется плакать, глядя на эту старуху на пороге, которая улыбается, чтобы придать ему смелости. Слезы подступают к горлу, но он отгоняет их, сейчас не время. Они украли бензин из машины скорой помощи, потому что неотложка больше не работает, бомбардировки не прекращаются. Как только они выезжают из города на автостраду, над их головой пролетает МиГ так низко, что они видят каску и голову пилота. Истребитель летит за ними некоторое время, и они думают, нам конец. Но вскоре тот набирает высоту, меняет курс, и они могут дальше ехать своей дорогой. Живые, благодаря доброй воле пилота. То ли он нарушил приказ, то ли ему стало скучно, то ли его вызвали в другое место. Выживание — это случайность, у которой множество видов, но это не делает его более вероятным. Они приезжают в первую деревню, всего в 20 километрах от города, который покинули. Даже не в 20, а в 18. Видят людей, которые едят мороженое, гуляют в парках, детские коляски. И в этот момент до них доходит. Они как овечки на заклание. Это первая фраза, которую отцу Альмы удается из себя выдавить хриплым голосом у обеденного стола в ту ночь. Все сгрудились вокруг него, выскочив из кроватей. Альма и Вилли сидят в пижамах, скрестив руки на груди, в попытке удержать тепло постели. Мать стоит в обескураживающей ночной рубашке, под которой виднеется голое тело. «Они овечки на заклание», — повторяет он. Никому не приходит в голову подогреть что-нибудь горячее. Вилли качается на стуле. «Они решили, что все должны умереть. Никто не убегает, даже дети. Это инсценировка», — он говорит отрывистыми фразами. «Они позвали международных журналистов, чтобы те показали все. Они не дают им оружия, их оставляют на верную смерть, всех, как овечек, чтобы были сюжеты, чтобы были заголовки в газетах». От его слов в комнате становится еще холоднее. Когда отец отрывает руки от лица и поднимает на них глаза, на Вилли, Альму и ее мать, они все видят в его взгляде надрыв. Что-то такое, что он не может выразить словами. Его давит потребность высказаться. Но отчаяние сковывает фразы. Он не знает, с чего начать. Он — маг речей, который умел сделать бессмертными и вписать в историю выступление без начала и конца маршала в белых перчатках. Они забирают людей из больниц и убивают ударом лопаты по голове, — говорит он. Они не хотят, чтобы люди уезжали, потому что если все убегут, кто же тогда умрет? Ничего не понятно из его речей, как ничего не будет ясно и впоследствии, несмотря на эксклюзивные материалы и фотографии военных корреспондентов. В то утро, на рассвете в доме на Карсте, Альма понимает совсем немного об осаде Вуковара. То, что позже будет вспоминаться как первый обман этой безумной войны, когда стороны постоянно менялись местами, где одни проворачивали свои делишки на границе, продавая врагам оружие, а другие оставляли весь город умирать, чтобы международное сообщество встало на их сторону. Тогда как международное сообщество просто поворачивается спиной, чтобы не увидеть собственное отражение в сердце Европы, где готовится новый геноцид. И в этот раз тоже будут спорить о терминах в Гааге, как когда-то в Нюрнберге. Все начинается в городе среди холмов Вуковар, городе, который благодаря своей гигантской фабрике обеспечивал работой тысячи югославов, стекавшихся со всех республик. Хорватский город, населенный всеми народностями, по большей части сербами. Вуковар — город смешанных браков. Все всегда начинается с границ, где говорят на смешанных языках, рассказывал ей отец. На окраине, где всегда сложно сказать, кто на чьей стороне. Начинается, когда становится важным различать. В те дни в Вуковаре, как потом восстановит события Альма, газеты на кириллице начинают бить тревогу. Заголовки кричат об угрозе для бедных сербов. Хорватская националистическая партия устраивает праздник, где забивает быка, чтобы накормить бедных хорватов. Быка потом приходится выкинуть, поскольку даже после 12-часовой жарки бык все еще не прожарился. Но это все было раньше, до того, как 600 танков Югославской народной армии окружили город, до того, как горожане оказались заперты внутри собственным правительством, оставленные без оружия, на произвол судьбы, чтобы весь мир увидел, как ведут себя сербские мясники. «Был телефонный разговор», — говорит в тот день на рассвете отец. Его способность рассказывать, выстраивать факты, пытается превозмочь ужас. Генерал, который руководит обороной города, позвонил президенту Туджману. Он попросил его эвакуировать гражданских и детей. «В городе тысячи детей», — сказал он. «Что с ними делать?» «И что же ответил Туджман?» «Эвакуация не обсуждается», — говорит отец и роняет голову на руки. «Они решили пожертвовать целым городом!» — кричит он через секунду, как марионетка, которую внезапно дернули за нитки и встряхнули рывком. «Они убивают детей, преследуют людей, которые убегают по грязи, и убивают выстрелом в голову. Люди, которые ничего не подозревают, которые остались дома, парни, мальчишки, пошли записываться добровольцами, чтобы защищать город. Они не знают, что им не дадут оружие. Их оставят на верную смерть ради телекамер. Они устраивают настоящую бойню, пытают. Но не только они гибнут. Четкий голос Вилли застает всех врасплох, хоть тот и сидит рядом с ними. Сначала хорваты убивали сербских детей, резали их. Отец Альмы с ледяным спокойствием поднимает свои голубые глаза и вперяет в черные глаза Вилли. Он уже не тот растерянный беглец, а человек, который вращался в кругу власть имущих и знает, как можно манипулировать людьми и фактами. «А тебе кто это сказал?» «Сви знаю». «Ах, вот как! Все знают?» «Кто все? Ты сам видел этих детей?» «Их видел фотограф». «И откуда ты знаешь, что это правда?» Вилли вскакивает. Стул опрокидывается на пол. «Почему только то, что говоришь ты, правда?» Он кричит. Отец не теряет самообладания. Альма замечает, что у Вилли пижамная майка прилипла к спине от пота, хотя ночью в комнате довольно холодно. «Это ведь немаловажная деталь в этой истории», — думает она. «А я говорю только о том, что видел», — отвечает отец, в свою очередь повышая голос, но не переходя на крик. Похоже, слова Вилли смыли всю тревогу. «А ты ни черта не видел!» «Для тебя все хорошие и добрые, все братья», — возражает Вилли. Он не сдается. Он так зол, что у него дрожит кадык. Пусть они и не понимают, откуда берется эта злость. «Ты не хочешь, чтобы началась война», — продолжает он. «Ведь тогда это значило бы, что все те глупости, которые ты вложил в уста Тита, братство и единство, югославская гордость, были полной херней? Сраня! Впрочем, это же не твоя страна. Ты только построил карьеру на ней. Ты поришь всю эту чушь о языках и границах, но тебе важно только сохранить хоть какие-то крохи своей власти. Да будь она проклята!» — выпаливает Вилли на одном дыхании и делает паузу, чтобы перевести дух, словно ему не хватает воздуха. Альма видит, что костяшки пальцев на его руке, которую он ухватился за край стола, побелели от напряжения, а другая рука дрожит. Но Вилли доходит до конца. «Если кто-то угрожает твоим, то надо сражаться!» Теперь Альмин отец выпрямил спину. Локти на столе. Вилли больше не сын его близких друзей, которого надо спасать. Это взрослый мужчина. «Ты говоришь, как Туджман», — бросает он ему со злостью. «А ты, как чертов европеец!» Вилли уже дрожит весь с головы до ног. Альма не решается сделать вдох. Ее отец слишком взволнован, чтобы рассуждать здраво. Мать в прозрачной ночной рубашке напоминает невесту XIX века, наблюдающую датскую трагедию, хрупкая и красивая, как высушенная роза. Она обнимает себя руками, напуганная криками и ободренная предчувствием, что теперь-то она точно снова получит мужа в полное свое распоряжение. Альме хотелось бы встать, сказать что-то в защиту Вилли, но она боится, что любые ее слова спровоцируют взрыв накопившегося напряжения в комнате. «Это все твой поп тебя обрабатывает», — говорит тем временем отец с жестоким спокойствием в голосе. Он обращается с Вилли как с ребенком. «А я должен слушать только тебя, разве не так? Ты всегда готов читать мне нотации, объяснять, как устроен мир. Но ты не мой отец». Альмина мать собирается что-то сказать, но передумывает и молчит. «Погибает целый город, Вилли. Они убивают друг друга. Соседи, родственники. Ты и понятия не имеешь о тех, кто приехал вычистить город. Это не армия. Не только... Они творят чудовищные вещи. Не то, что делают обычные солдаты. И кто же они тогда такие? Народное ополчение». И добавляет. «Сербское». Это слово пересекает комнату по натянутой стальной нити. Выстрел с точным прицелом. Отец знает, что говорит. Плевать ему на Вилли в тот момент после всего, что он видел. Альма смотрит на гримасу боли, которая искажает лицо отца. И ей кажется, есть нечто более личное, чем просто гибель города. Не только дети и гражданские, брошенные в логове смерти. Он оставил в осажденном городе кого-то дорогого, кого больше никогда не увидит и с кем ему было трудно расстаться. Он бежал, потому что поставил Альму и ее мать на первое место. Сделал это, не раздумывая. Но теперь уже не так уверен. Его разрывает тревога и чувство вины. И он срывается на Вилли. «По ночам слышны крики в темноте. Ты не представляешь, что это такое — слушать в ночи крики тех, кого пытают», — продолжает он, хотя в этом нет необходимости. Вилли отступает назад. Теперь он прислонился спиной к дверному косяку. Он так бледен, что, кажется, еле стоит на ногах. «Они пытают людей в хлевах, ломают им кости, бьют ногами в висок и бросают на земле умирать. Ты знаешь, кто это делает? Правда? Ты уверен?» Отец не отвечает. И долю секунды Альма надеется, что он собирается применить один из своих отвлекающих маневров, способных спасти ситуацию. Рассказать какой-нибудь анекдот с черным юмором, который рассмешит даже на похоронах. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — отвечает отец вместо этого. «Конечно. Я понятия не имею ни о чем, правда? Но смотри-ка, я-то один из них, а ты нет. Ты никто!» — перебивает его отец, тоже вскакивая на ноги. Его переполняет возмущение и боль. «Ты мальчишка, который ничего не знает!» С минуту Вилли никак не реагирует. Альма видит по его вздымающейся груди, как он часто дышит, и понимает, что он сдерживает слезы, что он лучше умрет, чем даст волю слезам. «Ты прав», — отвечает он некоторое время спустя. Он процеживает слова сквозь зубы, чтобы голос не дрогнул. «Я ничего не знаю, ничего не видел, не был там, в отличие от тебя. Но это моя страна». Он больше ничего не говорит и поднимается в свою комнату. В тот же вечер он уходит. Долгие годы Альма выстраивала стену вокруг того, что случилось тем утром в доме на Карсте, когда на заре тараканьего цвета летали слова, которых уже не вернуть, по крайней мере, при свидетелях. Когда она потом переехала жить в столицу, времена изменились, и всем уже было плевать на Балканы. Война быстро выветрилась из сознания. И Альма смогла проскользнуть незаметно. Никто не помнил ее статьи, которые она когда-то писала. Но теперь вооруженное противостояние вернулось в Европу. И все очень удивились, как будто все мировые соглашения справедливы и границы нерушимы. Как-то вечером главный редактор появился за ее спиной, когда она сидела на рабочем месте. Он так изредка делал. Альма услышала его шаги и быстро закрыла окошко хром. Тот понял, что она не просто смотрела видеоклип ради развлечения. Инстинкт подсказывал ему, что Альма так просто не расскажет, в чем дело. Он придвинул стул от соседнего стола и устроился поудобнее. «У нас впереди целый вечер», — сказал он шутливо. «Ты смотрела что-то такое, что должно меня заинтересовать, да?» Он был хорошим главным редактором. Иногда они спорили по мелочам, но он не вмешивался в то, что Альма пишет. а если вмешивался, то почти всегда оказывался прав. Просто клип на одну песню. Еще полчаса, и я сдаю материал, ладно? Альма попыталась сменить тему. Ты уже сдала. Что ты там смотрела? Ерунду. Он понял, что нужно заходить издалека. Что ты думаешь про этот новый конфликт? То же, что все остальные. Сомневаюсь. Ну да, оружие и национальное законодательство. Атлантизм. Она снова открыла файл с макетом статьи. Что ты еще об этом знаешь? Ничего. Она не стала говорить ему, что ей приходится избегать обсуждений конфликта с интеллектуалами, что их готовность жертвовать далекими человеческими жизнями во имя лучшего будущего предусматривает только, чтобы мир подстраивался под их представления. Он все равно бы ее не понял, потому что сам принадлежит к этому кругу. «Тогда расскажи мне, что ты смотрела?» — наседал он. «Видеоклип, я же сказала. Покажи мне, я тоже хочу посмотреть». «Это тебе неинтересно», — возразила она. Но снова открыла окошко Chrome. Загрузила видео сначала. Группа называлась «Zaprashich Boys». Песня «Мой Вуковар». Они пересмотрели клип вместе, сначала и до конца, не перемолвившись ни словом, ни взглядом не перекинувшись. Жалостная песня, какой умеет быть балканская поп-музыка. «Расскажи мне, что случилось в Вуковаре», — попросил он ее. «Ты и так знаешь». «Я ничего об этом не знаю». Альма в ответ упрямо молчит. И он понял, что ее не провести. С ней не всегда годилась роль главного редактора. Но он им был и умел добиваться своего. «Скажи мне, что я должен понять из этого видео?» Она вздохнула. «Кресты на кладбище. Мурал с окровавленной женщиной. Разбомбленная водонапорная башня. Свеча и флаг с шахматной клеткой и гербом. Ты знаешь, что он очень похож на герб усташей? Все в очень мягком свете заката. Потрясающий новый Вуковар». Он молчал, давая ей время. Хотел, чтобы она дошла до сути. И Альма сдалась. «Поют четверо мужчин с бритыми головами. Ты видел, когда фокус на ноги, что они все в желтых тимберлендах? Черные толстовки с капюшоном, черные очки. И что это значит? Это результат войны и того мира. Вот такой город-мученик. И это как-то связано с сегодняшним конфликтом?» Она пристально посмотрела на него, будто пытаясь понять, можно ли ему доверять или он над ней подшучивает, а потом кивнула. «Но я не знаю, как. Я знаю об этом слишком мало». «Почему бы тебе не поехать посмотреть?» — попробовал он снова, понизив голос, чтобы его слова не прозвучали слишком навязчиво, учитывая, что это не первая попытка. Она повернулась на стуле к экрану и снова открыла макет статьи, которую надо сдать. Возведенная стена оказалась бесполезной. Вуковар снова завладел ее мыслями. Теперь, когда шантаж отца по поводу наследства заставил ее вернуться в город, пока она все откладывает и откладывает встречу с Вилли, Альма задается вопросом. Что случилось бы, если бы в то утро в доме на Карсте она хоть что-нибудь сказала? Если бы предугадала, к чему все идет, смогла облечь в слова страх и чувство вины, завладевшие кухней. Если бы она только сумела найти нужные слова. Но тогда, на рассвете, когда их вытащили из кровати, Альма не особо заботилась о том, чтобы понять отчаяние своего отца или злость Вилли, пока те спорили. Ей представлялось, как оно будет, если она крикнет Вилли «перестань». Как обнимет за плечи отца или встанет и положит руку на взмокшую спину Вилли, глядя на взрослых с вызовом. Они больше не дети, чтобы их пичкать лекциями про свободу и границы. Нет уже одной единственной правды. Но Альма в то утро боялась за себя. Если бы она нашла в себе смелость встать из-за стола, подать голос, если бы смогла посмотреть в глаза одному из двоих мужчин в комнате, решив, на чьей она стороне. А она точно знала в то утро, что если бы встала на сторону Вилли, то перешла бы черту, необратимо. Держаться за доводы Вилли против своего отца, стать взрослой? Она не была уверена, что этого хочет, так что она осталась сидеть, уцепившись ногами за ножки стула. Наступил рассвет, и их жизни пошли так, как пошли. Отец той ночи больше не уезжал, перестал рассказывать истории и вести с ней споры о политике. Он проводил время в саду, играл в шахматы и даже помогал матери с розами. Поначалу Альма пыталась рассказывать безобидные истории о работе в редакции, обходя стороной новости. Читала ему вслух отрывки из романов, звала прогуляться в лесу за домом, а весной понырять на пляже Аусония. Порой он как будто оживал от таких приглашений, улыбался, заставлял себя надеть ботинки или вытащить из ящика плавки, но потом снова валился на диван. В глазах мечутся призраки, и они полны боли, которую он не мог с ними разделить. Репортер в эти месяцы не показывался. В редакции поговаривали, что он в Белграде, у него появились нужные связи в кругу новых политических шишек. Болтали, что он влюбился в актрису Национального театра. Альма избегала Луча. Тот только и говорил, что о деньгах. «Война — это очень выгодное дельце, если держать ухо востро». Когда он произносил подобные фразы, в его глазах появлялся такой же блеск, как в детстве, когда он подговаривал малышей поохотиться за кошками в подвале. Эта детская жестокость, порожденная стыдом и разочарованием, никуда не делась, а только преобразовалась, стала более коварной и являлась залогом его успеха. Альма слушала его молча, попивая сприц в одном из центральных баров, куда ходили такие, как он. «Фашисты», как сказал бы ее отец. Но сама она уже не знала, как что называть. Она скучала по Вилле. Она пыталась сделать вид, будто его вообще никогда не существовало. Но повсюду только и говорили о том, что происходит там. Прибывали беженцы из приграничных зон, из Пизе, из Базовицы. Если Альма не сидела в редакции, то колесила на велосипеде по дорогам Карста. Ее мать превратила дом в гнездо любви, исключительный и исключающий всех прочих. Теперь, когда ее муж затерялся в каком-то дальнем уголке памяти, слишком загнанный, чтобы убегать от нее или уделять внимание дочери, эта парочка ужинала вдвоем, не дожидаясь Альмы, и когда та возвращалась, то слышала, как мать что-то говорит и говорит на кухне. А отец молчит. Альма проскальзывала сразу в свою комнату и запирала дверь на ключ. Никто этого не замечал. Когда она так колесила на велосипеде в поисках какой-то детали, за которую можно было бы зацепиться, чтобы узнать что-то новое или хотя бы отвлечься, ей попадались порой автобусы с беженцами, направляющиеся к казармам на материке или к летним лагерям на побережье. Сквозь грязные стекла виднелись старушки в цветастых платочках, завязанных под подбородком, детишки, которые прилипали мордашками и ладошками к окнам автобуса. Их глаза — черные, светлые, карие или просто пустые. Мальчишки, откинувшиеся головой на спинку кресла. Эти автобусы почти никогда не останавливались в городе, где, в отличие от всей остальной страны, можно было бы услышать знакомый язык, и где они, вероятно, не чувствовали бы себя так потерянно. Альма знала, что не всем удавалось пересечь границу. Например, рома, которых ее отец называл «народом ветра», отсылали обратно. С этими миролюбивыми лицами без гражданства, неспособными записаться в армию, чтобы воевать на чьей-то стороне, обращались как с преступниками. И полицейские с автоматами смеялись над ними и обзывали трусами. Альма крутила педали, стоя на проржавевшем велосипеде, убегала от новой домашней ауры и новостей и думала о Вилле. Она прочесывала все газеты в надежде найти его фотографии, но Вилле как будто покончил с прошлой жизнью. Иногда она разговаривала с дедом о том, что происходит. У него была железная уверенность во всем. Хорватия должна быть независимой, равно как и Словения, Далмация. Это был выход к морю для немецких стран. Она когда-нибудь была в Апатии, Буэн-Ретеро, австро-венгерской аристократии. Апатия — город в Хорватии на северо-востоке полуострова Истрия, на берегу залива Кварнер Адриатического моря. Буэн-Ретеро в переводе с французского — место уединения, отдыха. Экономика там развивалась вовсю. И теперь пришло время перестать воевать друг с другом, как любят эти горячие головы южные славяне. Дать каждой нации шагать навстречу своей судьбе. У деда не было никаких колебаний. Карта для него была простой. После таких разговоров Альма еще острее чувствовала отсутствие Вилли и компаса своего отца. Замечала, как легко увлечься ясными и понятными идеями. Но факты оставались грязными и мутными. С приходом весны появились известия об осаде Сараева. И она задумалась, где Вилли, на чьей стороне он теперь? Она понимала, что боль от его побега была ничем иным, как страхом потерять его. «Я принес тебе подарок», — говорит однажды репортер, только-только вернувшийся из столицы Социалистической Республики, которая разваливается на части. Он возвышается перед столом в редакции. В рубашке и жилете, и в горных ботинках. Многодневная щетина подчеркивает, что у него были дела поважнее. Война в последние месяцы распространилась на все республики. Он бросает в ее сторону, как фрисби, три номера политики. Социалистической газеты, рупор сербского правительства. «Ты хочешь, чтобы я поехала туда с тобой?» Когда он входит в редакцию, там становится жарко. В напряженном воздухе разливается адреналин соперничества. Они переглядываются. Во взглядах поверх войны и новостей скользит намек. «В этом нет нужды, там уже и так толпа». «Тогда что? Я думал, тебе это интересно». Она берет номер и перелистывает, пытаясь понять, что именно должно ее заинтересовать. Параноидальные заголовки, сложная кириллица, которую она читает неуверенно. В городе все истерзаны войной, но есть ли до этого дело кому-либо в остальной части страны? Они же не думают, что это просто очередное непонятное сведение счетов между беднягами, склонными к конфликтам и мелодрамам. Западные туристы все лето фотографировались в водах Сплита, где летний отпуск стоит недорого. Сараево в начинающейся агонии. Война будет долгой, и будет разрушен даже старый мост в Мостаре 60 снарядами из минометов. А с ним и его душа. По обе стороны все задержат дыхание, понимая, что на их глазах разыгрывается что-то непоправимое. Альма встает и смотрит в окно. Небо гнетущее, будто купол. Серое небо, как в Польше или Франкфурте. Она надевает куртку. «Я иду выпить кофе. Увидимся позже». Он останавливает ее, схватив за запястье и заставляя обернуться. Ноги у Альмы как у цапли, но все равно она едва достает ему до груди, и он может смотреть на нее сверху вниз. Она вырывает руку. «Почему, черт побери, они не могут просто пойти в номер гостиницы, трахаться на белоснежных простынях, заснуть ненадолго, забыв о Балканах, прикурить сигарету спичками «Драва Осик» и смотреть, как огонек гаснет между пальцами. «Взгляни на фотографии. Вот тебе дружеский совет», — говорит он ей, подмигивая своим волчьим глазом, и выходит из комнаты первым. Альма вспоминает о фотографиях в политике только поздним вечером, после луча, после своей матери, которая, накрашенная и нарядно одетая, безжалостно подрезает орхидеи в гостиной. И отца, который смотрит в кухонное окно, в темноту или в отсутствие света. Альма открывает холодильник. Яблоки и яйца лежат там неизвестно сколько. Бутылка кефира и яд против червецов. На столе грязные стаканы покрываются пылью. «Папа?» Он ее не слышит. Она пристраивается рядом, и некоторое время они сидят бок о бок и смотрят в окно, на шоссе, на Вену, где в этот час нет ни души, даже беженцев, даже деревенских мужиков на велосипедах, которые ругаются на беженцев. «Знаешь, Злата», — тихо говорит потом отец, не глядя на нее. Он давно не звал ее так. «Как-то раз я видел, как человек упал с крыши. Он стоял на крыше здания и кричал. Люди сновали внизу, кто шел на рынок, кто на работу, поднимали глаза на фигуру наверху и шли дальше. Они не слышали, что он говорит. Когда он подошел к карнизу, кто-то остановился. Кто-то крикнул, что он упадет, и именно в этот момент он сорвался вниз, как птица. Его тело, пораженное этим внезапным решением, зависло в воздухе, а потом рухнуло на землю. Грохот был мощный. Люди разбежались. За секунду вокруг не осталось ни души. Она взвешивает его слова. Потом спрашивает. «Ты там был?» Отец пожимает плечами. «Да, но это не имеет значения. Ты слышал, что он говорил там, на крыше?» «Нет», — говорит отец, поглаживая рукой шею своим старым жестом. «Но я знаю, что он говорил». Она подходит к раковине и наливает стакан воды. Отпивает немного и передает ему. Он выпивает воду одним глотком. Альма трогает его за плечо. Под шерстяным свитером его бьет дрожь. Они сидят рядышком в тишине еще некоторое время. Для них обоих это так естественно. Потом Альма уходит наверх, в свою комнату. Мать поднимает голову от орхидей. «Я тебе не так интересна, как отец, да?» — говорит она ребяческим тоном. И Альма не понимает, это вопрос или обвинение. С тех пор, как душевнобольные и доктора перестали толпиться в доме на Карсте, потому что революционный ветер подул в другую сторону, и не осталось лишней энергии, чтобы тратить ее на философствование за пивом и пиццей среди роз. С тех пор, как революция утратила поддержку творческих людей, мать утратила легкость и стала более обидчивой. А может, все из-за присутствия в доме отца. Уже лежа в кровати, в пижаме, Альма вспоминает о газете. Вытаскивает ее из сумки и разворачивает поверх одеяла. Она находит фотографии на странице 4. Репортаж, который репортер вел для нее. «Мы уже 2 месяца находимся в осаде». Так начинается статья. Записки о жизни солдат. Много фотографий и мало текста. Первая наверху слева — кадр на уровне пола. По бокам видны коробки и рюкзаки, куртки и пластиковые бутылки. В центре — ручные гранаты и молодые руки, которые роются в боеприпасах. Рядом на снимке запечатлены ноги лежащего солдата на кукурузном поле с ружьем на животе. Приклад обмотан скотчем. Над правым столбцом виднеется скамейка с камуфляжными касками, покрытыми ветками. На фотографии снизу солдат, заснувший на животе на туристическом коврике рядом с колесами бронемашины. По нижнему краю — полосатый матрас на раскладушке, заваленный походными рюкзаками, формой и 2 миномета. Фотографии с войны. И прямо посередине, над левой колонкой, снимок с вересковой пустошью. Поле и цветы. Горизонт у самого верхнего края, трава и маленькие пушистые бутончики. Ей вспоминается стихотворение Рембо про уснувшего солдата, лежащего на траве в зелени, под тихой синевой. Среди тростников, где дождем струится свет. Стихотворение, в котором воспевается смерть и обманчивость. «Уснувший в ложбине». Сонет Артюра Рембо. Фотографии подписаны Вилли Кнежевичем. Альма никогда не рассматривала вероятность того, что Вилли может записаться на фронт в качестве солдата. В армию или в территориальную оборону. Он слишком худой. У него грудь, как у птички, и щуплые плечи. Он не пригоден для ношения оружия. То, что он вернулся защищать свои убеждения, версия настолько далекая от мира, в котором они росли, что она просто об этом не думала. Но солдатские ноги в камуфляжных штанах, лежащие посреди кукурузного поля, с такого ракурса могли быть сфотографированы только тем, кто держит фотоаппарат на груди, над автоматом. Значит, Вилли... Но на чьей стороне? Вероятность того, что он добрался до фронта в качестве фотографа, одолжил у кого-то калашников и лег на траву из любви к хорошему кадру, что там на фронте... У Альмы снова сводят пальцы на руках, будто кости вот-вот треснут от напряжения. Она воспринимала как должное, что Вилли все еще здесь, неважно, в доме ли на Карсте или в Белграде. Она каждый вечер мысленно с ним говорила, как в детстве с отцом. И как ребенок не беспокоилась о том, что тем временем происходило с ним там. Вилли ушел, но он вернется. Детство научило ее, что побеги не бывают необратимыми, поэтому они ее не пугали. Как она могла не думать об этом? Она воспринимала его отъезд как личную обиду. Целыми днями упивалась тем, как скучает по Вилли. Но Вилли на войне. Солдат. сын воюющей страны. Пленных там. Она швыряет газету под кровать. Как можно было все эти недели думать о войне как о чем-то далеком, воспринимать ее как тему для споров в коридорах редакции, материал для статей, которые писали другие. Кадры в телевизоре показывали в основном осажденное Сараево. Если бы Альму спросили, что для нее значит война, она бы рассказала о старухах в цветастых платочках за стеклом автобусов. Она бы говорила о боли и об отчаянии, но не об опасности. Как она умудрилась не думать, что Вилли по уши в войне? Она представляла себе, как он фотографирует для какой-нибудь сербской газеты или в коридорах редакции отпускает мрачные шуточки, наконец-то чувствуя себя вольготно в языке. Со злостью думала, что он не написал ей ни строчки. Она не боялась за него, не беспокоилась. Ее слух не улавливал свиста гранат и снайперских пуль, окопы и пытки. Теперь-то она понимает, что возможность увидеть его снова — это русская рулетка. Она откидывается на подушку, закрывает глаза, и кадры из теле новостей накладываются на фотографии. Мужчины в спортивных костюмах, которых разворачивают на границе. Их красный паспорт людей ветра, камуфляж в кукурузном поле, автоматы, гранаты, молодые руки, руки Вилли. Она теряет сознание или засыпает. Так она и лежит между беспамятством и сном. Когда просыпается, уже начинает светать. Она встает и ищет блокнот в сумке. Принимается писать. Она начинает с фотографии вересковой пустоши. Что-то близкое, реальное и в то же время воображаемое. Что-то, что может рассказать. Она не может объяснить, но чувствует, что это правильный ракурс для того, чтобы смотреть на войну. По ту сторону границы сражаются за географию полей и диких гор, крестьянские и горные деревни, стенка на стенку. И все эти тела, лежащие или сидящие на полу и перебирающие гранаты, руки молодых солдат, утомительные засады — все одинаково с одной и с другой стороны, кроме оружия. У кого-то есть, а у кого-то нет. Она быстро заканчивает заметку, откидывается на спинку стула, скрестив руки за головой. Потом закрывает блокнот и бросается обратно в кровать. На этот раз она спит до утра. В редакции на следующий день ей обещают опубликовать ее статью о войне в качестве передовицы. Репортер проходит мимо ее стола. «Можешь меня не благодарить», и она понимает, что его гордость задета. Альма видит, как он проходит в политотдел редакции, готовый отправиться обратно, и только в этот момент впервые думает, что он отправляется в город, где может встретить Вилли на улице. Или даже уже встречал за эти месяцы. Возможно, он знает гораздо больше, чем говорит. Впервые в своей жизни она боится за кого-то. Боится, что с Вилли может случиться что-то непоправимое. «Там уже и так толпа», — говорил ей репортер. Что может быть эффективнее такого приглашения? Альма чувствует, как ноги у нее пританцовывают под столом. Она вдруг страшно торопится, не может больше ждать. Ноги двигаются сами по себе. Она выскальзывает из комнаты, сбегает, сломя голову по лестнице редакции, пересекает широкую площадь, потом переходит канал, садится в машину и несется по Виа Коммерчале вверх. И вскоре уже дома. Мать в городе душевнобольных ухаживает за Розарием. Отец раскладывает пасьянс под навесом. Он смотрит, как она входит в дом и словно собирается ей что-то сказать, но слова или мысли теряются. Альма поднимается в свою комнату, находит походный рюкзак в глубине шкафа, кладет в него трусы и носки, два свитера и джинсы, зубную щетку с пастой, фонарик, перочинный ножик Опинел, подарок отца для прогулок по лесу, забывает щетку для волос и пижаму. На кухне она берет открытую пачку печенья и бутылку минеральной воды из холодильника. Немного денег из бумажника отца. Она помнит, что в конверте под обувной коробкой отец держал доллары и немецкие марки. Она берет конверт, даже не заглянув внутрь. Собирается выходить. Но потом возвращается. Поднимается в спальню родителей. Роется в ящиках под бельем, под подушкой. Среди стопок книг вдоль стен. В сундуке, который служит шкафом. Он не мог исчезнуть. Она находит его в кармане пиджака, висящего сзади на двери. красный паспорт отца и сует его в рюкзак. Счастливый амулет или отмычка. Она не знает точно, пригодится ли он ей. Выбегает в сад. Медлит возле отца. Уезжать внезапно, без объяснений? Такое поведение не может считаться возмутительным у нее дома. К тому же, с некоторых пор никто больше за нее не беспокоится. Однако ей бы хотелось сказать отцу, что она уезжает, что едет туда посмотреть, как обстоят дела, как он ей и предлагал всего несколько месяцев назад. Но он, похоже, сосредоточен на пасьянсе, не замечает ее. И она бросает эту затею. Залезает в машину и заводит мотор. Маневрируя, чтобы выехать на дорогу, она видит, как он встает и спускается по ступеням крыльца, словно чтобы сказать ей что-то. Брюки на нем болтаются, он, как всегда, в белой рубашке, ворот которой ему велик. Русые волосы стали совсем светлыми, почти белыми. Он утратил свой лихой казацкий вид. Больше не произносит речи про Восток и Запад. Забыл цыганские песни. Он машет Альме вслед, но у нее нет времени, чтобы опустить стекло и помахать в ответ «До свидания, папа». И она уезжает, как человек, который прыгает с крыши, не раздумывая. Проще всего было бы пересечь границу прямо по горным дорогам Карста. Рулить, даже не заглядывая в зеркало заднего вида, оставляя за собой деревни с красной звездой на площадях и фермы с липецианскими лошадьми, столь популярными на австро-венгерском дворе. Липецианская лошадь — одна из старейших пород в Европе. Началом создания породы можно считать 1580 год, когда эрцгерцог Австро-Венгерской империи Карл из династии Габсбургов основал конный завод в Липеце, недалеко от Адриатического моря, современная Словения. Изящные лошади, обычно светло-серой или белой масти, среднего размера, рост около 147-157 сантиметров. Но вместо этого ей нужно спуститься в город, вернуться в редакцию, чтобы выхлопотать срочную командировку, утрясти хоть какие-то дела. Поэтому она снова едет через центр. Море какое-то слишком уж огромное. Оно словно от тебя чего-то требует в своей необъятной величине, думает она. С реками все проще. Они текут себе и текут, как бы сами по себе, и могут разве что увлечь тебя с собой. А море распахивается перед тобой, так что невозможно ухватиться за берега. Нужна определенная смелость, чтобы сказать «Окей, теперь я уезжаю» и броситься в открытое море. Альма не знает, хватит ли у нее на это смелости. Это легкомысленное путешествие. Она кое-как запомнила те места на карте, которых следует избегать. У нее две канистры бензина на заднем сиденье, одеяло, как у горных мулов, деньги, разделенные на небольшие суммы, запрятанные по разным закуткам машины и по карманам, немного лир в кошельке. Ее несколько раз останавливают. Она говорит, что журналистка, хотя надпись «Пресс», теперь стала главной мишенью. Говорит, что она врач и показывает свой чемоданчик первой помощи. Или девушка, которая едет к своему жениху. Или секретарша политика, которого часто упоминал репортер, и имя которого Альма чудом запомнила. Военные не доверяют блондинам с голубыми глазами, которые похожи на выходцев из Старой Империи, скорее с Рейна, чем с Дуная. Но в ее манерах есть что-то энергичное и угловатое. Им это кажется близким. А по речи слышно, что она не местная. Они обращаются к ней на своем языке, подходя так близко, что печень, селезенка, поджелудочная железа и все остальные внутренние органы у нее сжимаются от страха. Но отвечает на том же языке, скупыми словами, скромно потупившись. Дороги пустынны. Можно проехать больше часа и не встретить ни одной машины. Сначала она думает это от того, что она движется в направлении, противоположном здравому смыслу, прямо к штаб-квартире черной силы, и к тому же едет по главным дорогам. Не хочет терять времени и наивно верит в свою счастливую звезду и заграничный паспорт. Немногочисленный транспорт, который ей встречается, помимо блокпостов на дороге, это гуманитарная помощь осажденному городу. Вскоре она понимает, что у такого скудного движения причины скорее материальные, чем политические. Все заправки заброшены, и на территории Сербии никто вообще на машинах не ездит. Охваченная паникой, она останавливается у первого же жилого дома, обменивает горсть немецких марок на бутылку бензина, который фермер извлекает из бензобака своего трактора, просит разрешения припарковаться у него во дворе и переночевать в машине. Он кивает. Через несколько часов из дома выходит девочка и приглашает Альму в дом. Она может поспать на диване. Они приготовили одеяло и подушку. Альма угощает ее остатками печенья. Утром она уезжает в столицу до наступления зари. Фермер уже на ногах, возится со своим трактором. Он благословляет ее на прощание. По дороге солнце мягко карабкается вверх, и темень в лесах рассеивается, давая воображению рисовать грибы и охотников, а не войска и контрабандистов, торгующих оружием и людьми. На этот раз на блокпосту перед въездом в город ее задерживают надолго. Она теряет терпение, возмущается. Военный лет 50 кричит на нее, требуя проявить уважение к Югославской народной армии. И она чуть не начинает размахивать у него перед носом паспортом своего отца. Но инстинкт самосохранения подсказывает ей этого не делать. На людей из армии можно положиться. Сейчас не стоит бузить. Белград, наперекор своему имени, не белый, а серый. Она разглядывает его в окно, пока едет мимо западных ворот города. Двух небоскребов из железобетона, больше 30 этажей высотой, соединенных наверху мостиком с чем-то вроде НЛО на крыше. Триумф брутализма, советская атмосфера. У нее нет никакого плана, как найти Вилли. Зато есть зацепка, и первым делом она решает наведаться в редакцию «Политики». Хоть и не холодно, но плечи и спина у Альмы покрываются мурашками. Осеннее небо над ней мертвенно-бледное, как и улицы, здания, лица людей. И вода в Дунае тоже мертвенно-бледная. В редакции «Политики» ее встречают двое мужчин в кричащих полосатых галстуках. Потом к ним присоединяется третий, который, видимо, пьян уже в 10 утра. Потом еще один, скорее всего, главный редактор. Он-то и дает ей адрес. Нет, он не записался добровольцем. Да, он в городе или, по крайней мере, время от времени тут бывает. Могу я еще что-то для вас сделать? Елейная вежливость чиновников при власти. Альма понимает, что он хочет спросить, что она может для них сделать взамен на эту информацию, которая явно представляет для нее большую ценность, и протягивает еще немного немецких марок. Гипотетический главный редактор подмигивает ей и говорит, что такой хорошенькой девушке опасно ходить по улицам одной. И если ей понадобится помощь, пусть обращается к нему. Где она собирается ночевать? Он похож на того мужчину с удостоверением на лацкане пиджака, который сидел рядом с маршалом в тот день на острове, когда у ее отца конфисковали голубой блокнот. Альма улыбается ему. Она всегда улыбается влиятельным мужчинам, прежде чем повернуться к ним спиной. Так ее учил отец. Она решает искать адрес пешком. Следуя тем скудным инструкциям, которые ей дали, она подходит к слиянию двух больших рек, переходит по мосту под крепостью к новому городу. На некоторых улицах асфальт поломан танками, витрины магазинов мутные, одежда у прохожих запыленная и выцветшая. Торопливые шаги среди луж. Женщины сражаются с серостью, капли румян на скулах. Альма заходит в продуктовый, чтобы купить что-то поесть. Но на полках только бутылки воды, банки фасоли и несколько кочанов капусты. После моста через Саву улицы приобретают советскую простоту. Шахматная доска с одинаковыми параллелепипедами домов, пронумерованных без какой-либо видимой логики. Рядом с 34-м корпусом стоит 3-й, а с 49-м почему-то 60-й, а между корпусами — окоченевшие дворики. Вилли вырастает перед ней на длинном бульваре, который тянется на десятки метров вокруг Дворца Федерации. Он идет в ее сторону, и даже издалека она узнает его походку, привычку сутулиться и втягивать голову в плечи. Когда он замечает ее, между ними уже всего 10 метров. Он видит ее, смотрит направо, налево, но вокруг пусто, как в детективном фильме. «Альма?» — говорит он, когда оказывается в нескольких шагах. На секунду она видит его десятилетним на пороге дома, ниже ее на несколько сантиметров, в футболке «Црвена-звезда» и с враждебными глазами. Ее охватывает порыв нежности. Она протягивает руку, чтобы коснуться его щеки. Но у Вилли рефлекс неприручённого животного, и он отшатывается. Они не знают, как поздороваться, и застывают друг перед другом посреди этой мегаломанской архитектуры социалистического прогресса. Вилли пытается что-то сказать, но потом замолкает. Пытается Альма, но и у нее слова застревают в горле. Ей кажется, что с каждым слогом между ними будет расти трещина. За весь этот долгий путь она даже не подумала, что ему скажет, когда отыщет. Вернее, думала, еще как, всю дорогу, на каждом блокпосте и ночью на диване у фермера. Длинная череда упреков, которые тянутся со времен запретного города. Но теперь, когда она его нашла, ей все равно. Она обнаруживает, что отец прав. Прошлое легко воскрешать в памяти, только когда дела идут плохо. Но когда настоящее открывает свои возможности, уже не важно, что произошло раньше. Нет времени оборачиваться назад, рискуя потерять то, что мы чудом нашли. Так что они делают шаг навстречу друг другу и дают телам перескочить общепринятые условности. Это все так неожиданно. «У тебя майка наоборот», — говорит Вилли. Альма смотрит на него непонимающе. Вилли протягивает руку к ней, касается выреза, открывающего ключицы, и двумя пальцами выдергивает ярлычок. Он улыбается. Она хочет сказать, что утром одевалась в темноте, но вместо этого говорит: «Мы рядом с твоим домом?» «Я туда иду, в дом моих родителей». Альма смотрит на него, чтобы понять, дозволено ли ей идти к ним, но Вилли качает головой. «Отец умер до того, как я приехал», — выпаливает он. Потом глубоко вздыхает. «За несколько дней». Она сжимает его руку, но тут же отпускает. «А мать?» «Два месяца назад», — добавляет он. И спешит двинуться в путь, чтобы она не пыталась его утешить. «Пошли». Альма знает, что он больше всего боится, чтобы ему сочувствовали, как несчастному ребенку. Они оба считают, что в настоящем горе предпочтительнее достойная сдержанность. Она прибавляет шаг, чтобы не отставать. Их тела — это единственное, на что можно положиться. Вилли, замечает она, одет в гражданскую одежду. Это всего несколько сотен метров, небольшое расстояние. Однако его достаточно, чтобы близость между ними восстановилась. Они чувствуют, как она стремительно бежит по венам, как жидкость, которая обнаружила брешь. Квартира на 11-м этаже жилого комплекса, блок номер 12. Вилли останавливается у подъезда, поворачивается к Альме, которая его догнала. «Как же долго тебя не было», — говорит он. И чернота его глаз словно поглотила весь свет вокруг. «Я тебя сразу нашла. Разумеется». Они поднимаются пешком, потому что в доме нет электричества, а значит, лифты не работают. Темная лестница и их прерывистое дыхание. Вилли открывает дверь квартиры, в глаза бьет слабый свет из окон, свечение грязной воды. Он сразу опускает на несколько сантиметров жалюзи на стеклянной двери, которая выходит на цементный балкон. И тут же возвращается к ней, как будто давно уже все бесповоротно решил. Целует ее, не сходя с места, не спрашивая разрешения и закрыв глаза. Настоящий поцелуй, располагающий к себе. Альма пытается что-то сказать, но он прикусывает ей язык. Словно приклеившись к ее губам, он подталкивает ее назад, к коридору, туда, где висит зеркало без рамы. Снимает с нее майку, и мгновение они смотрят друг на друга в зеркало. Потом каждый снимает свою одежду, разглядывая тело другого. Ноги, пальцы, бедра, кости таза, и потом сразу рот. «Это ты». В зеркале голое тело Вилли за ее телом. Он кладет ей подбородок на плечо. У нее гусиная кожа. Потом у них секс. Медленный. Иногда с улыбками. Никто из двоих не прячется. И когда становится слишком болезненно, она закрывает глаза и чувствует, как тело Вилли излучает такое близкое тепло. Она обвивается вокруг него. Его руки, упирающиеся в матрас, дрожат. Они замирают в преддверии, за секунду до, только чтобы посмотреть друг на друга. А потом расслабляются. Излияние. И она сжимает его голову, пока не остается ничего, кроме их сбивчивого дыхания. Они обнимаются крепко, разлепляются, смотрят друг на друга. «Как ты?» «Я хорошо». Когда они просыпаются часа через два, уже далеко за полдень. Они стыдливо одеваются. Он смотрит на нее, как она, на краю кровати, поворачивается к нему спиной и собирает волосы на затылке. Блондинистый хвост. Она здесь. «Хочешь кофе?» Она идет за ним в гостиную. Садится в угол дивана, куда падает больше света. Он приносит ей тонкую керамическую чашку. Садится рядом. Носки у него не парные. «Я видела твои фотографии в политике. Тебе понравились?» — спрашивает он, усмехаясь, чтобы скрыть желание узнать, что она об этом думает. «Да, они». «Они?» — Альма подыскивает слово. «Неожиданные. Да, вот, неожиданные. И красивые». «Неожиданные?» «Да, знаешь, а чего ты ожидала?» Теперь он выпрямляет спину, садится чуть подальше и смотрит на нее внимательнее с другого угла дивана. Как будто время — это цепочка отдельных непроницаемых блоков. Они выходят из одного блока и заходят в другой, где нет и следа того, что было прежде. «Почему ты сотрудничаешь с этой газетой?» «Я и забыл, как ты любишь поучать других». Вилли встает с дивана, пересекает комнату и опирается на кухонные шкафчики, облицованные красным пластиком. «Тебя не нужно учить. Ты и сам прекрасно знаешь, на чьей стороне политика». «Ах, да. И на чьей же?» «Блин, Вилли, почему с тобой никогда нельзя поговорить нормально? Ты проделала долгий путь, чтобы сказать мне это?» Альма внезапно чувствует, как в ней поднимается усталость от дороги и от перемены места. Город совсем не такой, как в рассказах ее отца. Нет больше приятных закутков с музыкой и домашней граппой, элегантных женщин и мелких животных, которые бродят по дворам. Есть только бетонные жилые комплексы без электричества и с низкими потолками. На крючки тут подвешивают не ветчину, а портупеи для ружей. «Ты был на фронте?» «Нет, я сделал фотомонтаж на болотах тут рядом». «Вилли, хватит!» Ей хотелось крикнуть, но в голосе непролитые слезы. Проклятые слезы подступили к горлу. От усталости и от того, что с Вилли всегда все сложно. Но теперь он смотрит на нее, как на крушение самолета в Непале, так что она отгоняет слезы. С ним нет смысла плакать. За окном серое ничто Нови Београда. Она чувствует в пальцах ног болезненную ностальгию по светлому паркету в доме дедушки, где можно было ходить босиком, и ступни оставались розовыми и чистыми. По теплому свету ламп с абажуром на комодах в стиле Бидермайер. Об этом она думает на 11-м этаже параллелепипеда, будто построенного из конструктора Лего, в котором отразилась вся огромность и одиночество югославской мечты, ее убогость. «Я хотела узнать, как ты, все ли у тебя хорошо?» «Да, у меня все хорошо». «Насколько может быть хорошо в такие времена?» — говорит Вилли более мягко. «Ну, по крайней мере, тут вы не в осаде». «А где осада?» «Вилли, прошу тебя. Я серьезно, ответь мне». «Вилли, уже много месяцев, и ты приехала сюда специально, чтобы рассказывать мне ваши западные глупости?» «Западные?» Она повысила голос. Теперь они оба кричат. «Вы все любите тыкать пальцем и ни черта не знаете, что происходит с нашим народом. С одной стороны, хорошие, а с другой — плохие. И вы всегда с хорошими, так ведь?» «С нашим народом? Вилли, у тебя нет ничего общего с людьми вроде Радича или Аркана, или этого ничтожного бюрократа, который стоит у власти. Ты не имеешь ничего общего с этими людьми». Он снова подсаживается к ней. Наклоняется, пока они не оказываются лицом к лицу. Его глаза затопленные темнотой. На шее, поверх футболки, у него висит цепочка с образком святого Спиридона. А вот и нет, Альма. «Имею. Еще как. Это мой народ. И с хорошим миром твоего отца и моего отца, и всей этой их хренью». Он встает и смотрит на нее сверху вниз. «Ты можешь побыть тут несколько дней, если нужно. Но потом уезжай. Война не место для женщин». В ту ночь в постели с поднятыми жалюзи, потому что снаружи все равно только тьма, густая синь, такая непривычная для города, без единого фонаря или света фар. «Тебе обязательно нужно было приезжать сюда?» — спрашивает он ее, повернувшись на бок к ней спиной. «А тебе?» «Я часть этого города». Альма удивляется, как можно произносить подобные фразы с такой легкостью. «Из-за твоих родителей?» «Нет, они были не из Белграда. Они переехали, когда я родился». Тишина. Альма чувствует, как ноги Вилли ищут ее ноги под одеялом. «Моя мать с побережья. Когда я был маленьким, она мне рассказывала, как прекрасно жить на море, после школы нырять и загорать с одноклассниками. Я никогда не мог понять эту ее ностальгию, потому что тут тоже можно купаться в Саве, когда вздумается. Но для нее это было совсем не то. Наверное, ты можешь понять эту разницу. А отец родом из Воеводины. Знаешь, где это? В общем, у северной границы. Так что они с твоим отцом были знакомы еще мальчишками. Вилли знает о ее отце гораздо больше, чем она. Белград нравился моим родителям. Им нравилась идея жить в этом новом районе города, который стал символом того, во что они верили. Братство и единство. Целый район, построенный трудовыми бригадами югославской молодежи. Они им гордились. Раньше он никогда ей не рассказывал о своих родителях. «Жаль, что ты не успел увидеться с отцом. Он оставил мне письмо», — говорит Вилли так тихо, что Альме приходится закрыть глаза, чтобы его услышать. Не то чтобы прямо оставил, а спрятал среди своих книг. Оно лежало там, между Милошем, Гавелом и Мараей. Я нашел его в день похорон матери, случайно. Искал стихотворение, чтобы прочесть на кладбище, потому что был уверен, я не смогу произнести настоящую речь своими словами, даже с подготовкой. Я рылся в книгах моего отца и нашел конверт. Там было написано мое имя. Она пытается посчитать в уме, сколько лет Вилли с родителями провел врозь. 12, а может и больше. Когда Альмин отец привез его в дом на Карсте, Тита все еще правил Югославией со своего острова. Интересно, было ли это письмо написано для мальчика, которого они знали, или для воображаемого взрослого? Он даже придумал название. Очень для него характерно. «Письмо побежденного победителю». И знаешь, что он в этом письме написал? Чтобы я позаботился о его книгах. Мол, он всю жизнь потратил на то, чтобы собрать библиотеку. И это единственное наследство, которое он хочет мне оставить. Он надеется, что этого хватит. Конец. И больше ничего? Издевательство, — говорит он, обращаясь во тьму. Наверное, книги были для него самым ценным в жизни, и он хотел тебе это сказать. У Вилли вырывается злой смешок, откуда-то из горла, а не из сердца. Знаешь, почему он завещал мне книги? Потому что думал, они сделают меня лучше. Я для него был никем. Он хотел просветить меня, сформировать, сделать таким же, как он сам, образованным интеллектуалом, диссидентом. Уж не знаю, что ему рассказывал про меня твой отец, они всегда поддерживали связь. Альма хочет сказать, что ее отец тут ни при чем, но перемирие между ними пока слишком хрупкое. И этот тон притворно смиренный от побежденного победителю. Знаешь, что это значит? Она знает. Он всегда считал себя жертвой, жертвой власти. В этом они все. Жалеть себя, изображать жертв. А сами показывают пальцем, обвиняют. Все они одинаковы. Почему никто никогда не говорит о жестокости жертв? Они оправданы навечно. А почему? Потому что они интеллектуалы? Потому что они написали книги и читают лекции в университете? Это делает их лучше других. То же самое с этим городом, который тебя так волнует. Все беспокоятся и сочиняют истории об осаде. Это город поэтов, говорят они, хвастаются этим. К черту город поэтов. А мы? Мы единственные, кому есть дело до Югославии. Альме приходится делать усилия, чтобы уследить за его мыслью, уловить нить, которая связывает отца Вилли и его письмо с этой войной. Связывает в узел, который и есть Вилли и его мучительная потребность принадлежать к кому-то, к какому-то месту, к дому. Скажите мне, кто я? На каком языке я должен говорить? Дайте мне место раз и навсегда, пока я не сошел с ума. То, что быть сумасшедшим легко, — это миф людей, которые пышут здоровьем, как сказал ей однажды врач, который делал революцию в психиатрии. Она чувствует, как рука Вилли дрожит в ее руке и сжимает сильнее его ладонь, не знает, что сказать. Она может только дать словам парить над ними в темноте, чтобы попробовать потом рассмотреть их получше и понять. Но не сейчас, никогда Вилли так близко. «Как ты здесь живешь?» Он поворачивает голову на подушке и смотрит на нее. «Продаю сигареты, меняю марки». Недели в блоке номер 12 пролетают одна за другой и превращаются в месяцы. Зимний снегопад перетекает в безликую весну. Дни Альмы похожи друг на друга. Она часами бродит по улицам с раскуроченным асфальтом среди ветхих старинных зданий и новых нелегальных построек. Под мостами над Савой с граффити, изображающими флаг Федерации и Красную Звезду, с надписью «Ты мой король» кроваво-красной краской. Слова, произнесенные одной из жен кровопийцы Аркана, когда она согласилась выйти за него замуж. Иногда Альма садится в трамвай и слушает, как водитель комментирует пропаганду, санкции, погоду, смотрит, как деревенские женщины пересчитывают яйца и луковицы в полиэтиленовых пакетах. Как-то раз она купила у одной девушки на рынке шерстяной шарф, расплатившись долларами. Они подружились. Оказалось, что та учится на медицинском факультете, живет в общежитии. Родители живут на границе с Румынией, в деревне, где мало работы. И она старается перебиваться сама и не просить у них денег. Она приглашает Альму на студенческие собрания. Они все там оппозиционеры. «Кого ты привела к нам?» — спрашивает в первый раз молодой человек постарше, который сторожит дверь центральной аудитории. И удивляется, когда Альма отвечает ему на его языке. «Я думал, ты иностранка». «Я не местная». «Ты полячка?» «Да», — врет Альма машинально, потому что все в городе врут. Врут новости по телевизору и печать, врут обменные пункты и люди на светофорах, которые продают сигареты. Врет Вилли, который не говорит, куда идет, когда его не бывает дома по несколько дней. Врут студенты, которые боятся стукачей. Однажды в парке Калимегдан, который окружает крепость, старик в пальто без пуговиц, с редкими волосами и черными с золотым зубами, набросился на нее и воззвал голосом актера. «Ты знаешь, что надо было сделать, чтобы отомстить за то, через что мы прошли?» Альма отпрянула, застигнутая врасплох. «Надо было похоронить их заживо», — говорит он, приближая к ней лицо. От его дыхания разит дохлыми мышами. «Надо было сжечь их на костре, перерезать горло, расчленить детей на глазах у родителей. Но наш народ такого не творит даже с животными». И уходит в развивающемся пальто, как кружащийся дервиш. Раз в 2-3 недели, когда дают электричество хотя бы на несколько часов, а порой и на целых полдня, Альма звонит домой. И в одном из таких разговоров, в какой-то случайный день изнурительной белградской зимы, ее отец на расстоянии нескольких сотен километров от нее рассказывает, что сказал человек на крыше перед тем, как спрыгнуть вниз. Он сказал: «Перестань подсылать ко мне убийц». Она не понимает. «Понимаешь, Злата, это одна из фраз, которые написал я. Я написал ее в записке, адресованной могущественному человеку, самому опасному, советскому отцу народов. Записку от лица маршала. Все из его круга знали эту фразу, и в какой-то момент это стало нашим выражением, что-то вроде заклинания. Что это значит? Почему он так сказал? Потому что он знал, что я там, внизу. Это была шутка? Нет. Я не понимаю. Он сказал еще одну вещь. Единственное, чего не надо делать, — это молчать. Он сказал именно так. Единственное, чего не надо делать, — это молчать. Эту фразу тоже написал я. Она очень понравилась Тита, и он повторял ее каждый раз, когда не знал, как продолжить разговор. В какой-то момент нам даже показалось, что он насмехается над нами. «Этот человек не мог знать, что ты был там, внизу», Он спрыгнул с крыши здания перед моим кабинетом. Отец говорил такие вещи, которые оставались между ними, как крошки хлеба на тропинке, которая вела неизвестно куда. Когда Альма говорит с ним, у нее такое ощущение, что она подносит глазам калейдоскоп, в который уже смотрела сотни раз. Все фрагменты в нем знакомые, но каждый раз складываются по-новому, достаточно малейшего движения, чтобы порядок нарушился. А вместе с ним и понимание блестящего и переливчатого образа ее отца. Почва уходит у нее из-под ног. Она больше не знает, чему верить. Вся эта болтовня об острове и красном паспорте, россказни о мире, свободном от границ, где цыгане пели на свадьбах наследников Австро-Венгерской империи, и юноши и девушки строили дороги, которые соединяли все республики, и путешествовали с севера на юг, с востока на запад и наоборот. И язык у них был один — поэтический. Она обнаружила, что мир из рассказов ее отца не существует. По крайней мере, не здесь, в городе, который был столицей социалистической республики, когда она была едина. Соседи по дому из блока номер 12, а также из таких же блоков номер 45 или номер 33, паникуют, не могут дышать. Мужчины и женщины, запертые внутри страны, из которой нельзя уехать, потому что они никому не нужны. Преступники. Приговор не для политиков, а для всего народа. И именно сейчас, когда ей так нужен отец, он рассказывает ей грустные истории из другой эпохи, добавляет уныние к цинковому небу, которое накрывает город. Порой ей кажется, что он не понимает, откуда она ему звонит. В любом случае, он не хочет об этом говорить, так что они и не говорят. Ей бы хотелось повернуть время вспять, чтобы отец был таким, каким она его помнит, когда тот поет песню под баян или ведет машину вдоль Истрийского побережья в сторону острова. «Ты знаешь обо мне больше всех», — говорил он ей. Но ей неизвестно, в чем заключалась его работа после смерти маршала. Неизвестны причины, заставлявшие его опрометью возвращаться домой и через несколько дней уезжать снова. Она не знает, откуда взялся этот страх, который заставлял его вставать очень рано утром, чтобы избежать прощаний. «Конечно, ты все знаешь, Злата. Достаточно смотреть себе под ноги». И она не понимала, шутит ли он или говорит всерьез. По ночам она слышит, как танки ползут по объездной дороге за блоком номер 12, как пересекают Дунай лодки, груженные сигаретами и бензином из Румынии, которые потом перепродадут на улицах по космическим ценам. Вилли в постели рядом с ней не спит. Комната пропитана вездесущим запахом цветной капусты, которую они едят тушеной или в виде супа, потому что в магазинах ничего больше нет. Иногда вечером они идут в бар выпить пиво. Альма начала писать статьи для своей газеты. Это не репортажи или геополитический анализ. Скорее, письма с фронта, куда никто не приезжает, поскольку новостям нужна доза трагедии и героизма. Особенно, если они исходят из мест, которые все с трудом могут найти на географической карте. Деревень и регионов с непроизносимыми названиями. Но трагедия и героизм есть только в осажденном городе, а не там, где военные преступники. Так что Альма пишет письма, чтобы расставить точки над «и». Рассказывает о вечерах в студенческом общежитии, где молодежь готовит транспаранты и марши протеста перед дворцами правительства. Рассказывает про разобщенный город, где линия различия проходит через манеру одеваться и музыку. Парни в джинсах, дизеле, футболках, заправленных за пояс, против тех, кто одет как хиппи. Рок-н-ролл против турбофолка. С одной стороны радио B-92, а с другой — певица Цеца, жена Аркана, командира тигров, самых жестоких среди ополченцев. Спустя несколько недель одна ежедневная национальная газета замечает ее материалы, и так она попадает в мир настоящих журналистов. Репортер спешит передать ей, что она должна его благодарить. Теперь она зарабатывает больше — но непонятно, что делать с деньгами в городе, где инфляция скачет каждый день. Появились банкноты в 50 миллионов динаров бледного цвета с профилем известного физика. На них можно купить бутылку минералки, но не ужин. На Рождество их можно повесить на елку в качестве украшения. По средам и пятницам, в дни выплаты жалования, нелегальные обменные пункты осаждаются с самого утра теми, кто пытается обменять банкноты до того, как вечером инфляция обесценит весь скромный заработок. Кто-то посчитал, что по крайней мере 4 часа в день тратятся на поиски пропитания в столице, которая командует войной. Люди бедствуют, но многие находят смысл в том, чтобы жертвовать собой. Виноват во всем Запад. Вилли выходит из дома по утрам с фотоаппаратом. Иногда не возвращается по несколько дней. Альма покупает политику, но больше ни разу не видела там его фотографий. Может быть, просто пропустила? Они не говорят друг с другом о своей работе, но однажды все равно умудряются поссориться. Она спросила его, почему бы ему не попробовать продать несколько своих снимков иностранным изданиям. Она понятия не имела, что он фотографирует. И он ей ответил, что не собирается развлекать Запад трупами и разрушенными деревнями. Конечно, он не для того рискует жизнью, чтобы люди, которые на завтрак пьют капучино с бриошью, узнали, что такое война. Она почувствовала, что это камень в ее огород, поскольку ей казалось важным, чтобы люди узнали. «Пусть лучше выучат, как произносятся названия наших городов», — саркастически рассмеялся Вилли. «О войне, мне кажется, они все уже и так знают». Она возразила, что это не так. Никто не рассказывает о жизни в Белграде, чтобы оправдать себя или убедить его побольше бывать в городе рядом с ней. «Ты не живешь в этой стране, ты тут только по ошибке». Она швырнула в него книгу, которую читала, и промахнулась. Книга угодила в кухонный буфет, и раскрытая распласталась по полу, а он неожиданно сжал Альму в объятиях. Как-то утром с пепельным небом Вилли просит ее сходить с ним на кладбище. По дороге она покупает букетик васильков у старушки. Они взбираются, запыхавшись, на холм Гардаш в габсбургской части города, которая, говорят, была мостиком между Востоком и Западом. Но Альма видит только более низкие и бедные дома. Стоит апрель. На траве среди каменных надгробий снег сражается со слякотью. Альма изучает надписи на могильных плитах. Она идет в нескольких шагах позади Вилли, чтобы он мог побыть в одиночестве, которое ей кажется подходящим этому месту. Но тот необычайно разговорчив. «Представляешь, я ничего не помню с похорон отца. Только как страшно мерзли ноги», — говорит Вилли, когда они подходят к камню с именами его родителей и годами жизни. Обычная надгробная плита, как все остальные. «У меня прохудился ботинок, и вода просачивалась через дырку в подметке. Носок насквозь промок. Там были люди, которых я не знал. Они помнили меня и говорили со мной. Но я не слушал. Я думал только о том, как замерзает нога в ботинке и как хлюпает на каждом шагу подметка. Мать иногда хваталась за мой локоть, вцеплялась пальцами в свитер и кожу. Я старался не наступать в лужи, но земля была такая мокрая, что влага все равно просачивалась в ботинок, и пальцы покрывались ледяной коркой. Я ощущал гравий под подошвой и думал, что пальцы у меня вот-вот отвалятся. Альма смотрит на ноги Вилли. Теперь он носит армейские ботинки, поношенные, но крепкие. Она вспоминает фразу своего отца о том, что надо смотреть под ноги. У нее тоже башмаки вечно просят каши. Ей хочется расспросить Вилли о его отце, что он помнит о нем. Рассказывал ли ему отец что-нибудь о детстве в Воеводине, о чем они разговаривали с ее отцом, когда он приходил в гости в их дом, до того, как они приняли решение отправить Вилли за границу. Но это слишком личные вопросы. У нее получается задавать их только чужим. Разговаривать с Вилли о прошлом почти так же страшно, как взять в руки гранату, которая может взорваться в любой момент от одного лишь прикосновения. По дороге обратно они продолжают болтать о погоде и ценах, которые меняются каждые несколько часов, об автобусах, которые ходят еще реже, чем на прошлой неделе, о любимых блюдах. Альма хочет пойти поискать, не найдется ли в каком-нибудь магазине растительное масло, а то цветная капуста — на редкость безвкусная пища. «Ты иди, а мне надо зайти домой, взять вещи. Я уезжаю. Вернусь через несколько дней. — говорит Вилли, останавливаясь неподалеку от отеля «Югославия». «Я пойду домой с тобой. Все равно масла не найти. Я не сразу домой». Альма ждет, что Вилли что-нибудь добавит, но он ничего не объясняет. «Тебе надо идти туда?» Она кивает на здание слева от них. Длинный бетонный улей с прямыми углами. Бывшая самая крупная гостиница на Балканах, которая принимала диктаторов и боевиков, кинозвезд и политиков. А сейчас, говорят, в казино на первом этаже играют уголовники с голым торсом и девочки в бикини. А курок пистолета тут нажимается с упоротой легкостью, разбивая вдребезги хрустальные люстры. «Ты идешь туда? Внутрь?» — настаивает она. Альма предпочитает не называть некоторые места, даже если они торчат прямо посреди улицы. Вилли смотрит на нее враждебно, как в 10 лет. «Тебя это не касается». Он поворачивается к ней спиной и идет в сторону номенклатурного отеля, где, как всем известно, собираются военизированные группировки. Тогда Альма делает неожиданный ход. Она догоняет его и хватает за руку, заставляя остановиться. Но когда Вилли поворачивается, она понимает, что ошиблась. Ничего в нем не напоминает человека, которым он был всего несколько минут назад. Ее друга, любовника, ее брата. Юношу в дырявых ботинках, замерзающего на похоронах своего отца, которого он не видел 15 лет. «Дас это неси више усудила! Никогда больше так не делай!» — приказывает он ей. «Возвращайся домой, здесь ты никому не нужна!» «Вилли, скажи мне, что ты делаешь?» Но он уже в шаге от двери, и Альма знает, что в некоторые гостиницы лучше не пытаться заходить. Фотографии были вложены в обложки от пластинок, которые никто не слушает, так как проигрывателя нет. Альма натыкается на них случайно, доставая с полки альбом рок-группы, которую слушают ребята в студенческом общежитии. Фотографии выскальзывают из обертки и рассыпаются по линолеуму на полу. Площадки, бараки, казармы за забором из колючей проволоки, мужчины, стоящие в ряд, без кителей, в трусах и шинелях. Фотографии черно-белые, немного засвеченные, как будто чтобы точно хватило света. Десятки кадров. Альма садится на пол и поднимает некоторые снимки. Конвой с надписью «ООН». Перед ним три женщины со связанными проволокой руками. Огромное помещение. Там много мужчин с руками за головой. Гора обуви, горящий дом, горящий сарай, горящая машина. Ряд женщин у стены. Некоторые с платками на голове, как носят в деревнях крестьянки или у мусульман. Как те беженки в автобусе, которые ехали через границу. Стены комнаты в крови. Маленькая яма, огромная яма. Яма с телами. Лицо девушки, которую держат за волосы. Фотографии выпадают у нее из рук. Она встает на ноги, пятится к стене. Это все кадры Вилли. Он их спрятал, чтобы она не увидела, думает она. Она зажимает рот руками, но у нее не получается ни закричать, ни заплакать. Она чувствует, как сердце бешено колотится и кровь приливает к горлу. Шум собственной крови в ушах. Она-то думала, что знает все, а не знает ничего. Она сползает на пол, прислонившись спиной к стене. Ее вдруг одолевает страшная слабость. Она не в силах встать даже, чтобы налить стакан воды. Ей кажется, что она уже никогда не сможет пошевелиться. Фотографии рассеяны по полу. Некоторые еще остались внутри конверта для пластинок. Кто-то стоял по ту сторону объектива. Кто-то шел вдоль вереницы женщин, чтобы найти нужный кадр. Кто-то выглядывал в высокие окна из комнаты, куда согнали толпу мужчин. Кто-то наверняка запачкал подметки армейских ботинок в крови на полу. Кто-то, с кем она занимается любовью каждую ночь, чтобы отогнать страх, что она впуталась куда-то не туда. Насколько близко он подошел к лицу той девушки, которую грубо и с наслаждением таскали за волосы. Свет в комнате тусклый, на улице ни души. Альма доползает до дивана, к телефону, сжимает телефонную трубку двумя руками и заклинает, чтобы сегодня линия соединилась. У нее дрожат пальцы, приходится набирать несколько раз, пока ей не удается набрать правильный номер, телефон дедушкиного дома. «Альма, это ты?» — его бархатный голос. Голос человека солидного, откормленного дичью, томившейся часами в вине на медленном огне. человека, который спит на глаженных простынях, который живет в доме, где белье хранится в шкафах, переложенное мешочками с лавандой. Голос ее детства, ставший еще мягче с возрастом. Альма плачет навзрыд. Она плачет, не в силах произнести ни слова. Плачет, как плакала в детстве, от отчаяния и беспомощности. Плачет и все. Плачет, пока от рыдания не перехватывает дыхание. Тем временем темнота окружает ее и становится еще страшнее. Ее дед на том конце провода окликает ее ласково, как в детстве. «Шатси, шатси, не плачь! Ничего страшного. Все можно исправить». «Хорошей порции куриного бульона?» — смеется она сквозь слезы, подхватывая эту их давнюю излюбленную фразочку. Она плачет и смеется. В квартире, пропахшей вареной цветной капустой. И дед тоже смеется, довольный, что смог отвлечь ее от слез. Он продолжает дальше называть разные блюда с чудотворным эффектом, как иногда говорят с малышами, когда хотят, чтобы они шли в горку. Венский шницель, хорошо прожаренный на сливочном масле, кайзершмарн, посыпанный сахарной пудрой и политый брусничным вареньем, отборная крупная картошка, запеченная в углях в камине, фрикадельки, политые растопленным маслом, брецели, обернутые ветчиной, кусочек торта захер со взбитыми сливками. Кайзершмарн — сладкое мучное блюдо австрийской кухни. Теплый голос деда проникает ей под кожу, перенося ее назад в тот мир, который все-таки ей принадлежал, и который она забыла, увлеченная историями своего отца. Какой же красивый и уютный, какой прочный был этот мир белок и курток из валеной шерсти. Долю секунды Альма мечтает, чтобы дед заказал машину, которая приедет и заберет ее отсюда, как избалованная маленькая девочка, которая оказалась не приспособлена к школьному походу. Но, ей-богу, она уже так давно ко всему приспособилась. С тех пор, как они переехали в дом на Карсте с ржавыми качелями и хронической нехваткой мебели. «Шатси, ты не хочешь рассказать, почему ты плачешь?» — спрашивает дед, когда и смех, и плач немного успокоились, и ее дыхание в трубке становится не таким судорожным. Альма не знает, что ответить. «Дедушка, я ничего не понимаю тут. Я не понимаю, что говорят люди. Не понимаю, на кого могу положиться. Не понимаю, что они думают. Я ничего не понимаю в этой войне», — говорит она, и чувствует, как ком поднимается к горлу, будто плотину распирает перед новым наплывом слез. «Дедушка, я не понимаю». «Погоди, погоди», — перебивает он. «Неправда, что ты не понимаешь. Ты пишешь прекрасные статьи. Они отличаются от того, что пишут все остальные. Они вообще про другое». Значит, дедушка читает ее репортажи отсюда. Единственный из семьи. Это очень неожиданно. Но, дедушка, я ничего не знаю. Я не понимаю, почему все это происходит. Не понимаю людей. Они со мной не разговаривают. Со мной говорят только студенты. Но если дела обстоят так, как говорят они, если действительно во всем виноваты политики, этот партийный черногорец, почему они не протестуют? Как может быть, что миллионы мужчин покорно берут в руки миномет или ружье или нож и идут убивать своих друзей, двоюродных братьев, одноклассников, потому что им так велел какой-то политик? Почему они не сопротивляются? Горстка военных им приказывает осадить город, убивать детей, расстреливать соседей, и они их выстраивают вдоль стенки? Дедушка, я видела. Их ставят к стене и расстреливают, даже женщин. Их раздевают, заключают под стражу. «Шатси, шатси, остановись. Послушай меня», — говорит он ей спокойно, голосом, которым объяснял ей новости из Детсайт, когда ей было 7. «Просто ты влезла в самую сложную для понимания часть. Но не надо беспокоиться. Ты в безопасности. Там, где ты, войны нет. Выйди из дома, сходи в библиотеку, почитай. Лучше книги, чем газеты. Попробуй понять, откуда взялись эти люди». «Но я должна писать о том, что происходит сейчас». «Нет, Шатси, ты должна понять людей, понять, кто они, откуда, как оказались внутри этого ада. Иначе ты тоже поверишь в истории, созданные кем-то другим», — говорит дед. И Альма думает, уж не имеет ли он в виду ее отца, своего зятя без прошлого, который изобретает историю. У нас тут читают массу чепухи, ты даже представить себе не можешь. Возьми паузу, не торопись. Но я должна рассказывать, что происходит. Помни, что политики, которые заварили эту кашу, делали именно так. Они заглянули в прошлое и реконструировали его так, как им было нужно. Тот, кто контролирует прошлое, может контролировать и настоящее. Дедушка, но что же случится завтра? И потом... «О, об этом не стоит тревожиться», — говорит он. И потом его голос на секунду исчезает. «Дедушка», — она слышит его тяжелое дыхание, — «случится то, что случается веками. Мужчины, которые выживут, закроются дома, чтобы их не узнали. Женщины останутся без работы. Уголовники и чужестранцы сколотят состояние. Возрастет уровень домашнего насилия, количество суицидов, разводов. Дети так и будут писаться в кровать. А потом они задумаются, как мы можем жить рядом с теми, кто убил моего мужа, брата, сына?» Альма слушает, как ее дед наводит порядок в реальности. Его слова, спокойный голос действуют как транквилизатор в эти времена и в этом городе, где все на нервах. «Дедушка, что я тут делаю?» — спрашивает она его, чувствуя, как слезы снова подступают к горлу. «Нет никого, кто приложил бы ладонь к ее лбу, принес стакан воды, приготовил бы для нее что-то вкусное. Продолжай делать то, что делаешь. Пиши о том, что понимаешь. Дай людям историю. Папа говорит, что все беды от истории, что все одержимы историей, дедушка. Костями поверженного государя, реликвиями. И войны начинают из-за этого. Шатцы, не верь в такие вещи. Они ведут войну, потому что годами им не разрешали вспоминать своих покойников. Годами велась война с памятью. А если расти без корней, достаточно дуновения ветерка, чтобы качнуть тебя в нужную сторону. Кто угодно может взять твою память и манипулировать ею, и заставить тебя поверить во что хочет. Ты считаешь, что я тоже без корней? Дед задумывается. Нет, не думаю. Ты не без корней. Ты просто должна найти свое место, где пустить корни. Альма не уверена, что пустить корни — это хорошая идея, и что она подходит для нее. Ей передалась от отца аллергия к пусканию корней. Он настроил ее против риторики, которая осуждает кочевой образ жизни, научил ее, что движение лучше стабильности. Но теперь она не может не прислушиваться и к словам деда. Ей нужно уцепиться за его авторитетную уверенность. «Шатцы, послушай. А теперь скажи мне одну вещь», — снова говорит он. И Альме кажется, что волны его голоса воплощаются в лице ее деда, в спокойных глазах и чуть скривившихся в ироничной улыбке губах, в его животе, выступающем под тирольской курткой, в его больших руках, как у альпийского егеря, которые сжимают ее, чтобы обхватить целиком. «Зачем ты приехала? Почему именно туда?» Впервые этот вопрос материализуется отдельно от нее. Она всегда говорила себе, что из-за Вилли, но это поспешный ответ, в суете отъезда. Она смотрит на свои ботинки у входной двери, готовые уйти прочь, и чувствует, как ее губы сквозь слезы растягиваются в непроизвольной улыбке. «Потому что я сумасшедшая, дедушка». «Тотал ферикт», — говорит она. И смеется. И слышит, как на том конце провода ее габсбургский дедушка, страж порядка и хорошего вкуса, тоже хохочет. И пусть это не самый откровенный ответ, пусть Альма знает, что приехала сюда из-за Вилли, а еще из-за таких слов, как «воеводина», и из-за старых цыганских песен, сейчас не время говорить об этом вслух. Они смеются вместе. Старик в своем красивом доме на холме Сан-Вита и его единственная наследница в квартире блока номер 12 в столице Четников, пока тьма опускается на дикую Адриатику, на Дунай и Саву. Пока по теленовостям рассказывают, что в Женеве ожидается конференция мира, и радио Би-92 говорит о новых столкновениях. Пока коты возвращаются домой со своих вылазок в переулках старого города, и у детей мерзнут ноги из-за луж на бульваре Николы Теслы. Пока удобство и тепло озаряют вечер в домах на холме Сан-Вита, и белградское небо пересекает молния, падающая звезда или далекий взрыв. Она плохо помнит последние дни в Белграде до того, как нарушилось равновесие между ней и Вилли, поддерживаемое взаимным желанием верить в лучшую версию другого, а значит, и самих себя. Или, может, только желанием их тел. По ночам они ходили в бары, где поднимались большие кружки пива за жизнь, за смерть, за кровь нации. Альма задавалась вопросом, откуда эти деньги, на которые Вилли покупает ей выпить. Она никогда не брала его с собой на подпольное сборище университетских студентов. Сначала ей было неловко, а потом она сочла, что привести Вилли туда, где ведутся запрещенные разговоры, может быть для них опасно. В конце концов, он один из тех, кто ходит в отель «Югославия». Пространство между ними в эти дни сжималось все сильнее, пока не осталось только небо, на которое они могли свободно смотреть вместе. В отличие от соседей по дому, от студентов, от женщин на рынке, Альма не испытывает никаких ограничений. Она может уехать когда угодно. Все-таки у нее есть иностранный паспорт, и она может убраться отсюда в любой момент. Но все равно чувствует, что ей не хватает свободы. Это умалчивание даже в мыслях, с тех пор, как Альма обнаружила фотографии, которые Вилли прятал, она старается не смотреть ему в глаза. Потом война набирает обороты. Это заметно, хотя настоящие столкновения происходят далеко от города, и новости доходят до них порядком обработанные. Но кварталы начинают наполняться беженцами с гор, где идут бои. Те ищут защиты у родины, во имя которой мужья, братья и отцы готовятся быть убитыми или убивать. Пытать соседей по дому или женщин, прежде всего женщин, с особой жестокостью, если это жена одноклассника или друга. Приезжают старики, женщины и дети, слишком юные, чтобы идти воевать. Приезжают из Краины, а также из Санджака. Приезжие сильно отличаются от столичных жителей. Не говорят по-английски, не читают, никогда не были в театре и не ездили на трамвае. Им никогда не были доступны городские удобства, так что они не испытывают сожаления от их отсутствия. У них есть только одно желание — объединиться с большой страной, к которой они принадлежат по праву крови. По крайней мере, так им объясняли политики на митингах по случаю религиозных праздников и по телевизору. Но в столице вновь прибывших принимают не так, как те себе вообразили. Белградцы защищают свой урбанизм, отстаивают свои привилегии, и так назревает конфликт между исконными жителями и пришлыми. Между городом и племенем. Горожане на улице обходят таких беженцев стороной. Даже студенты в университете говорят о них с досадой. Новоприбывшие получают пособие, им отдается приоритет в очереди на выделение жилья. Так начинается война между сербами и другими сербами, в то время как за пределами города идет война всех против всех, а между заклятыми врагами заключаются выгодные сделки. Бывают дни, когда непостижимость событий отчетливо материализуется, и Альма это видит. Улицы начинают заполнять вернувшиеся с войны, с ампутированными ногами, оторванными гранатой руками, бесноватыми или вытаращенными глазами, исполненными ужаса. Они вздрагивают от скрипа тормозов в трамвае или грохота выпавшего из рук ящика. Под покровом ночи приезжают фургоны с солдатами, которых никто не должен видеть. Достаточно на них взглянуть — и становится слишком очевидно, что они готовы пустить себе пулю в лоб после всего того, что видели или делали. Они бы так и поступили, если бы у них не отобрали оружие перед тем, как выслать их за город, в комнатушке деревенских домов их родителей, где можно укрыться за занавесками в цветочек и завесой стыда. На врачерском рынке прислушиваются к особенностям речи, пытаясь придержать то немногое, что еще есть для городских. В университетской столовой ребята садятся подальше от беженцев и шепотом изливают на них всю ненависть, которая достается тем от всего мира. Альма растерянно бродит по улицам, не в силах чувствовать себя ни хорошо, ни плохо. Улицы нового квартала названы в честь социалистических советских героев, а большой торговый центр, который громоздится, как огромный черный паук среди габсбургских особняков, пустует, как настоящий советский универмаг, пока не рухнула вся система. Иногда Альма берет книгу и идет почитать на берегу Дуная, смотрит на лебедей, которые плывут по течению, на собак, которые бегут вдоль набережной. Война на время становится далеким вымыслом. Еще слишком холодно, чтобы заходить в воду. Она мечтает сесть на паром и оказаться в Румынии. Иногда ходит на тайные собрания, которые кажутся ей такими же, как накануне, как месяц назад. Слушает радио Би-92, пытается собраться с мыслями. Бывают редкие моменты, когда ей кажется, что быть не на той стороне в истории полезно. Она пишет свои статьи, звонит по телефону, делится информацией, слушает выступления на мероприятиях. Но большую часть времени она одна в квартире блока номер 12, точно такой же, как остальные в этом доме и других блоках. В комнате, где вещи и обстановка не принадлежат никому из живых. У них с Вилли есть только своя одежда, аккуратно убранная в шкаф. Когда Вилли нет дома, Альма роется в карманах куртки, забытой на стуле, перебирает страницы книги, которую он читал, копается среди моющих средств в ванной. Она ищет улики или следы, которые помогут ей узнать, куда отправляется Вилли, когда пропадает на несколько дней, в какие машины садится, в каких гостиницах спит, где оказываются пленки, которые он вынимает из фотоаппарата. По утрам она пытается отыскать на рынке яйца, мечтает разжиться хоть половинкой бутылочки оливкового масла. Но гиперинфляция разоряет даже черные рынки. Из-за санкций теряется иммунитет, дети, дар речи. Однажды девушку, у которой она когда-то купила шарф, ее зовут Вера, и она на 2 года моложе Альмы, предлагает ей сходить выпить пиво. Она хочет ее кое с кем познакомить. Они договариваются тем же вечером встретиться в баре на набережной Дуная. Вера представляет ей Миро. Это ее друг, а может, жених. Альма не совсем понимает. Он режиссер, и, узнав, что она из страны кинофестиваля, настоял, чтобы Вера их познакомила. «Ой, да я ничего не понимаю в кино, никого не знаю», — говорит Альма, опасаясь, что тот рассчитывает на ее поддержку, чтобы она замолвила словечко, и какой-нибудь его фильм вышел на экраны. Но он только смеется и качает головой. «Нет-нет, я просто хотел поговорить с кем-то из свободного мира», — он щелкает языком. «Ты, наверное, уже заметила, что здесь нечем дышать?» Им приносят пиво. Они чокаются за жизнь, за ночь, расслабляются, устроившись на барных стульях. «Ты не хочешь попробовать уехать?» — спрашивает его Альма. «Наверное, как творческая личность он мог бы получить приглашение от какого-нибудь университета. Но я только приехал». Так Альма узнает, что он родом из осажденного города, спасся бегством оттуда несколько месяцев назад и теперь живет с Верой в общежитии. Мира подшучивает над ней. Слишком уж она, дескать, беспокоится о будущем. «Вера прячет от меня банки фасоли. Фасоль, подумаешь, какая драгоценность?» Вера шутливо тычет его кулаком в бок. Он ее целует. «Она думает, мы умрем с голоду, и эта война никогда не закончится. Но я ей говорю, что здесь роскошная жизнь, можно есть лук со своего подоконника и даже картошку, если ты хороший садовод. Там, откуда я приехал, могли разве что сбросить с парашютом баночки американского кошачьего корма, просроченные». Все трое смеются. Сколько времени Альма не слышала шуток? Правила хорошего тона в городе требуют депрессивного облачения. Но Мира, похоже, на это плевать. Он воодушевлен политикой. Его восхваление местного национализма настолько преувеличены, что Альма с ним не спорит. Ясно, что его интересует только, как выручить побольше денег за свои фильмы. Этот мелочный цинизм делает его симпатичным, хотя у него манеры человека, который слишком долго прозябал в тени, а теперь мечтает выйти на большой экран. «Ты сейчас над чем-то работаешь?» — спрашивает она. «Конечно. Сейчас самое подходящее время для фильмов про зомби. Достаточно высунуть нос из дома, и готово. Мира!» «Знаю, знаю, с моим злым языком мне крышка», — смеется он, допивая пиво и заказывая новую кружку. Альма рассказывает о последнем фильме, который она смотрела перед отъездом, когда пыталась отвлечь своего отца от мрачных мыслей и шахмат. Вера спрашивает ее, была ли она когда-нибудь в Каннах. Ей хотелось бы туда поехать, когда эта война закончится. Так или иначе, разговор все время возвращается к войне. Мира рассказывает о своем путешествии на машине, которая довезла его сюда, проходя через блокпосты на Дрине. Альма понимает, за его хулиганскими манерами скрывается чья-то влиятельная поддержка. С другой стороны, все режимы всегда покровительствовали творческим людям. «Я никогда раньше не видел эту долину. Тебе надо на нее посмотреть», — говорит он, становясь серьезным. «Было так жарко, хоть рыбу жарь, когда мы там проезжали, и я в жизни не видел такой зеленой и спокойной реки. Казалось, что вокруг абсолютный мир и покой. Мы остановились там, чтобы размять ноги, хоть это и не лучшее место для привала». «Почему?» «Там куча народа, такой бардак», — Вера кивает. «Там живет моя тетя в тех краях. Она сказала...» «На блокпосте нас пропустили спокойно», — перебивает ее Мира. «Они нам сказали, что уже все почистили. Понимаете, что это значит, нет? Что они уже всех убили и бросили в дрину». «Ясно и просто. Если бы вдруг они на минуту забыли, в каком чёртовом аду находятся». Альма замечает, что Вера уткнулась в стакан с пивом и не поднимает глаз. Скорее всего, она уже жалеет, что позвала ее в бар, что Альма слушает их слишком откровенные разговоры. «Дрина — потрясающее место», — продолжает задумчиво Мира. «Поэтому ее веками выбирали в качестве декорации для резни. Вот и сейчас тоже. Там даже были фотографы, которые запечатлели головорезов Аркана». Альма не понимает Мира, на чьей он стороне. Но это не важно. Из всего их разговора ее зацепила только одна деталь. Туда приезжают фотографы. Они допивают пиво, уже поздно, и все спешат попрощаться. Мира целует Альму в щеку. Вера смотрит на нее серьезно, и Альма считывает ее просьбу. «Никому не говори ни слова об этом вечере». Они обнимаются. Ночь темная, безликая и безмолвная. «Я хочу поехать навестить тетю», — говорит ей Вера, когда они встречаются на рынке через несколько дней. Она и не подозревает, что Альма, с тех пор, как услышала рассказ Мира, только и делает, что ищет какие-нибудь зацепки. «Я хочу услышать от нее, что там происходит». Мира рассказывает кучу небылиц, как будто постоянно пишет сценарии фильмов. «Ты не думаешь, что это опасно?» «Я хотела предложить тебе поехать со мной. Ты когда-нибудь видела Дрину?» «Хорошо, я поеду». Альма не привыкла колебаться. «Мы останемся на нашей стороне, главное — не пересекать границу». «А если нас задержат?» «Не задержат». «Почему ты так уверена?» «Мы скажем, что мы врачи. На фронте всегда нужны врачи». «Когда ты хочешь поехать?» Альма вспоминает, что Вилли уже несколько дней не показывается, и она понятия не имеет, когда тот вернется. «Как можно скорее». Они договариваются на завтрашнее утро. Поедут на веренной машине с сербскими номерами, на бензине, который Альма припрятала дома, в шкафу. Дорога занимает не больше 2 часов. Они почти все время молчат. По радио передают какой-то турбофолк, и после нескольких попыток найти приличную станцию, они его выключают. Единственное, что им попадается на пути, — это лимузин, который на всех парах несется к столице и не обращает на них никакого внимания. Они паркуются во дворе веренной тети. Едва завидев, как они выходят из машины, та бросается им навстречу и обнимает, будто они обе ее дочки. Она растрогана, как все женщины, которым хорошо знаком тяжелый труд и горе. Глаза блестят. И тут же приглашает их в дом. Ей лет 50. Руки и лицо красные от работы на воздухе. Но одета с городским вкусом. Юбка до колен, белая рубашка и ярко-зеленый шерстяной джемпер. Рукава закатаны до локтей. Она была замужем за директором Биелинского лицея. Они жили по ту сторону границы. Потом началась война, и муж заставил ее вернуться в Сербию, в семейный дом. Его убили в марте. В той резне уничтожили 500 мусульман. За вознаграждение. 2 миллиона марок. «Заходите, я угощу вас лимонадом». Они входят в дом. Там одно помещение, кухня и стол с 4 стульями, раскладной диван в углу с бельем и одеялами и невысокий книжный шкаф. Вера с тетей обмениваются сведениями о родственниках, живых и мертвых, о ситуации в столице. «Тебе надо уезжать». «Это не так просто, тетя. Ты еще говоришь по-немецки?» «Да, но в посольстве очереди, и мало кому дают визу, только с 3-й или 4-й попытки». Ты пробовала? Нет, я хочу остаться. Тётя не пытается её переубедить. Слишком хорошо знает, как бывает в таких случаях. Они с мужем также упорствовали. «Ты уже видела Дрину?» — с гордостью спрашивает она у Альмы. Она качает головой. Не признаётся, что отец рассказывал ей истории славянского эпоса. Сейчас говорят, что читники использовали в своей пропаганде роман, удостоенный Нобелевской премии, даже не читая его. Роман «Мост на Дрине» югославского писателя Ива Андрича написан во время Второй мировой войны. В 1961 году удостоен Нобелевской премии. Они решают сразу отправиться туда. День, похоже, спокойный. Верина тётя знает места, где можно подойти к реке, не сильно рискуя. Они идут по грунтовой дороге за деревенской площадью, среди зарослей. Но почти сразу открывается вид на реку. Альма не ожидала, что река такая широкая. Вода грязно-жёлтая у берега и цвета нефти на глубине. Вот она, западная граница. «Вообще-то она изумрудная», — говорит Верина тётя. «Именно цвет делает Дрину легендарной. Но теперь вода вязкая. Если дети хотят искупаться в ней, матери советуют прочесть молитву перед тем, как нырять, за всех мёртвых, сброшенных в реку». Они слышат выстрелы артиллерии с другого берега. Альма спрашивает, безопасно ли тут. «Они уже отвели душу вчера. Мы видели десяток тел, плавающих на поверхности. Но, возможно, их было больше. Там и женщины, связанные вместе проволокой. Говорят, их зарезали, а потом бросили с моста дальше, к северу». «Кто?» — спрашивает Вера. «Тигры Аркана. Всегда обвиняют их. Но они не единственные. И их поддерживает наша армия». «И наш президент», — добавляет Вера. Они спускаются ещё на несколько метров, чтобы подойти поближе к воде. «Помнишь, когда ты была маленькая, мы приходили сюда с твоими родителями на пикник? И дядя играл на гуслях. Да, ему так нравилось играть и петь. Не представляешь, как я злилась, когда он пел рано утром, когда все окна нараспашку, и мне было стыдно перед соседями. Напротив вас жили родители Асима, да?» Тётя хватает её за руку. «Они все погибли. Его отец — в первые дни войны. Потом они вернулись и убили Асима и его мать». Вера кивает, сжимает её руку. «И братика его тоже убили. И соседского сына, который в тот день у них играл. Он был сербом, но они были вне себя и убивали без разбора». Они смотрят на Дрину, которая течёт так плавно. Воцарилась тишина. Каждая погружается в свои мысли. «Там лодка», — говорит Альма, показывая на маленькую моторку, которая плывёт вверх по течению вдоль берега. Вера с тётей подаются вперёд. Когда лодка поравнялась с ними, человек у руля кивает им. Они отвечают тем же. На носу лодки два мокрых тела, сложенных одно на другое. Синие покойники, которых река выплёвывает на следующий день. И через день, день за днём, целые месяцы и годы войны, во веки веков. «Им обрубают пальцы, чтобы украсть обручальные кольца», — говорит Верина тётя. По ту сторону Дрины снова звучат выстрелы. Они решают вернуться в деревню. На обратном пути они слышат шорох и пугаются, но это всего лишь собака. Вера предлагает зайти пообедать в деревенский кабак, если он ещё существует. Она говорит это из вежливости, всё равно ни у кого из них нет аппетита. «Да, он существует и даже процветает», — говорит тётя. «Но туда ходят военные. Мы держимся оттуда подальше». Они едят дома суп из кабачков с огорода. Тревожный обед. Они стараются не заглядывать вперёд, сосредоточиться на практических вопросах. Давать волю мыслям рискованно. Когда они садятся в машину, Верина тётя протягивает обеим по салфетке с вышитым цветочком, в которые завёрнуты чахлые помидоры. Настоящий деликатес. Вера заводит мотор, машет рукой. И в этот момент, когда они только выезжают со двора и сворачивают на главную деревенскую улицу, Альма видит его. Вилли выходит из кабака в конце улицы с группкой мужчин в камуфляже. На боку у него болтается фотоаппарат. «Поворачивай!» Но слишком поздно. Вера не может дать задний ход. Солдаты останавливаются, смеются. Они пьяны, винтовки через плечо. Один из них с толстой бычьей шеей оценивающе присвистнул. Тот, что постарше, машет рукой. требует остановить машину. Вера и Альма задерживают дыхание. Что делают две красивые девушки в этих краях? «Мы приехали навестить мою тетю, ей не здоровится. Она врач», — выпаливает Вера на одном дыхании. Солдат наклоняется посмотреть капот и номер машины. «Наши девушки из столицы», — говорит он галантно. «Выходите, мы угостим вас пивом». «Нам пора возвращаться», — пытается отговориться Вера, но голос дрожит. Она сама удивляется, что боец вообще выслушивает ее возражение. «Всего одну кружечку, чтобы немного ободрить бедных бойцов, а? Потом мы отпустим вас домой. Не хотим же мы, чтобы вы тут шлялись по ночам. Ночи в этих краях бывают очень опасными». Теперь его голос твердый, абсолютно трезвый. Он отдает приказы. Они выходят из машины. Вилли стоит между дверью в кабак и солдатами в камуфляже. Они не могут не встретиться. Он старается не смотреть на Альму. Они заходят все вместе в кабак. Галдя садятся за столик у окна. Им приносят пиво. Официантка шутит. Она знает, что они пялятся на ее грудь и хочет, чтобы они были веселыми. Может, даже ей жаль этих парней, которые завтра погибнут на Дрине или будут убивать, пока не придет их черед. Он всегда приходит для бешеных псов из ополчения. Тост за кровь воинов. Вера и Альма поднимают стаканы и осторожно окунают губы в пену. Вилли занял место на другом конце стола. Делает вид, что копается в фотоаппарате. Но не может же он крутить кольца и менять объективы все время, пока им придется просидеть за этим столом. Солдат с бычьей шеей рассказывает, как он держал на прицеле своего одноклассника из начальной школы и заставил его поплясать, прежде чем прикончить. Другой уточняет, что сначала они трахнули его жену за домом. Тот, кто, видимо, у них командир, поворачивается к Альме. «Что ты об этом думаешь?» «Герои». Она не в силах сдержаться. Альма уверена, что тот понял ее сарказм. Он менее пьян, чем остальные, но по какой-то причине смотрит на это сквозь пальцы. Уровень тестостерона за столом развязывает им языки, и они соревнуются за медаль по зверствам. Альму тошнит. «Наверное, тяжело жить, когда ты должен быть сыном нации, воинственным, кровожадным, неутомимым насильником, презирающим женщин. Все для того, чтобы показать чистоту их собственной крови». Она встречается взглядом с Вилли и знает, что он хочет ей дать понять. Да, это мир, который осаждает театры, библиотеки и рестораны, девушек в мини-юбках и кинотеатры. И пусть они тебе могут показаться мужланами из деревни с их народными песнями и жареным на вертеле мясом, эта орда варваров выигрывает. Ты не слышишь их варварский крик? Эти гордые кровью превращают свое неприемлемое гомосексуальное влечение в жестокость. Примирись с этим, Альма. Тебе этого не понять. Вера опытнее, чем Альма. Переждав какое-то время, она с непринужденным видом выскальзывает из-за стола и незаметно тащит подругу за собой. Они уже на ногах. Вера улыбается командиру. «Уже уходите?» — возмущается солдат, который рассказывал об изнасилованиях. «Вы не можете так просто взять и уйти!» Но командир встал на ноги. «Пусть возвращаются домой. Вы же не хотите подвергать опасности наших женщин? Но сначала давайте сделаем общую фотографию». У Веры и Альмы кровь стынет в жилах, но им удается скрыть это лучше, чем Вилли. Командир обнимает их за талии. Ополченцы встают вокруг. «Ну, фотограф!» У Вилли камера выскальзывает из рук. Но эта досадная оплошность заставляет его встряхнуться. Он кивает главарю и встает перед группой, чтобы сделать самый дурацкий в мире кадр. Альма знает, сфокусировавшись на ней с той стороны объектива, он ее ненавидит. «Зачем ты сюда приехала?» Его подчеркнуто размеренные жесты говорят сами за себя. Она тоже его ненавидит. «Ты — сын интеллектуалов!» — хочется ей выкрикнуть. Ты вырос в моем городе, и для нас эта риторика крови давно мертва. Ты же не сын пастухов из Крайны, Господи Боже!» Фотоаппарат щелкает. Раз, другой. Потом группка ополченцев распадается в пьяной неразберихе, и Вера утаскивает Альму в безопасное место. Вилли возвращается домой только через два дня. Альма впервые в жизни принимает снотворное, которое дала ей девочка из университета. Она не может заснуть в этой луже ненависти. Временами она боится, что Вилли вообще не вернется. Часами сидит у телефона, но никто не звонит. Он приезжает в 4 часа дня, когда улицы готовятся к очередному вечеру тревоги и тишины. Кто-то пытается поймать радио B92, чтобы услышать честные новости. Вилли заходит в дом, он весь черный. Глаза, одежда, сама атмосфера, что его окружает. Как дыра, которая вбирает в себя и предметы, и свет. Не говоря ни слова, он запирается в ванной, и вода течет очень долго. Вода холодная, потому что не хватает напора. Альма ждет его в гостиной и даже не пытается делать вид, что читает. Он возвращается в комнату. На нем чистая футболка, тренировочные штаны, волосы мокрые. «Красивый», — невольно отмечает Альма. Он наливает воды в чашку, нацеживает 2 ложечки меда. Стоит, прислонившись к кухонному шкафчику, уткнувшись в чашку. «Я видела фотографии», — слышит Альма свой голос. «Фотографии, которые ты хотел от меня спрятать». Она не уверена, что поступает правильно. «Но это немыслимые времена, и беды не избежать». «Я их от тебя не прятал», — говорит он спокойно. «Конечно, прятал. Так ты мог поддерживать версию о бедных сербах и говорить, что я наивная и верю западным россказням». «Ты ничего не знаешь. Я знаю, что означают эти фотографии. То, что ты делаешь. Ты ничего не знаешь. Господи, Вилли, я видела тебя вместе с этими!» — кричит она. «Ты их всего лишь фотографируешь? Или составляешь им компанию, когда они насилуют женщин и убивают их мужей?» Молчание Вилли абсолютное, неприступная стена. «Блин, Вилли, я тебя видела!» Слезы застилают глаза. Он поднимает взгляд от чашки. Не предвидел, что все так обернется, и она не может представить, как вид ее плачущей, такой беззащитной, пробуждает в нем детскую боль. Остаться одному и плакать в городе, где никто не может тебя понять. «Господи Боже, Альма, зачем ты приехала сюда?» Он молчит, ставит чашку на стол, идет к ней, и на секунду кажется, что он сейчас подхватит ее подмышки и вышвырнет в окно. Но вместо этого он останавливается возле двери, надевает армейские ботинки, тщательно завязывает шнурки, берет ключи от дома. «Я пойду прогуляюсь, а ты уходи, прежде чем я вернусь». Альма слишком подавлена и печальна, чтобы промолвить хоть слово, способное его удержать, протянуть руку, чтобы их тела нашли выход. И даже будь у нее силы, она бы подавила этот порыв. Вилли уже снаружи, на темной лестнице. Потом следует череда непоправимых действий, сделанных без раздумий. Дверца открывается и снова захлопывается. Склянка с дезинфицирующим средством падает на пол. Библиотечная книга, которую никогда не вернут. Шерстяные вещи набиваются в рюкзак поверх белья. Теперь застегнуть молнию. Она не берет с собой ничего из жизни прошлых месяцев. Уходит с тем, с чем пришла. То, что должно было умереть, чтобы душа превратилась в камень. Она бросает последний взгляд на дом. Вечереет. Гостиная погружается в сумрак, становясь сентиментальной открыткой. Ключи лежат на столе, лишая возможности передумать. За секунду до того, как становится слишком поздно, возвращается к книжной полке, берет пластинки, те, у которых брюхо набито фотографиями, и сует в рюкзак между трусами и майками. Она убеждена, что спасает что-то важное — доказательство, кто такой Вилли. Еще и часа не прошло, как она уже мчит к венгерской границе, молясь покровителю цыган, чтобы ее не остановили.